Татьяна. Год 106, поколение 4. Мирное содружество – это добровольное объединение граждан мира. Любое разумное существо, выразившее согласие с духом нашего содружества и готовое разделить его цели, может объявить себя его гражданином. Из Конституции мирного содружества. День 371. Осень. Георг искал особое рожковое дерево, карп, чтобы его срубить, а нашел в ущелье труп. Он побежал доложиться Розе, нашему новому модератору, а та попросила меня помочь в расследовании. Она все еще была не уверена в себе. Возраст у нее, как у моих внуков. Она едва достигла тех лет, когда можно занимать какой-либо пост, а мне она доверяет. Я служила при 4 модераторах, 5, если считать Сильвию. И сегодня впервые предала одного из них. Я наговорил ей массу лжи, но моя должность уполномоченного по общественному порядку стоит на первом месте, и по работе мне постоянно приходится лгать. Мы надели походные костюмы, велели команде с носилками идти следом за нами, хотя из-за сбора урожая свободных рук почти не было, и направились с Георгом на запад, к холмам. Собирался дождь, и мои старые тазобедренные суставы ломило. Роза была полна юной энергии и тревожной разговорчивости. Она считала, что Георг, скорее всего, нашел Гарри, а не Лейфа, потому что на трупе была яркая одежда. Лейф исчез 3 месяца назад. Гарри пропал 4 дня назад, и все бесконечно о них обоих тревожились. «Лейф не признавал яркую одежду», — говорила она. «Лейфу требовалась маскировка, то есть он ведь был разведчик. Кто знает, что он мог открыть?» «А он много всего открыл, верно?» Гарри больше всего нравились переходные цвета — сине-зеленый, красно-фиолетовый, желто-зеленый. Он называл их интерпретационными красками, как и свое искусство. Интерпретационное искусство, поиск промежутков между вещами. И так далее. Она говорила, чтобы успокоить нервы. Гарри был ее близким другом. И моим? Наверное. Но был ли то труп Гарри или Лейфа, мы лишимся надежды в отношении одного из них. Я не умею утешать. Так что надеялась, что ее разговоры помогут ей утешить саму себя, как воспоминания о человеке на похоронах умеряют горе. Я считала, что с собственными чувствами справлюсь. За 4 дня мы смогли отработать часть наших эмоций в отношении Гарри, то есть тех эмоций, которые должны будем испытывать. «Вот что привлекло мое внимание», — сказал Георг, указывая на красно-фиолетовую тряпицу, завязанную на кусте рядом с ручьем, где он и сделал свою находку. Этот ручей вел к одному из влажных, затхлых ущелий в предгорьях у западного хребта. Мы шли по все более заросшим крабовым тропам, а мелкие крабы трещали и шипели на нас из кустарника. Ответвление тропы, покрытое низкими плоскими кораллами, шедшее вдоль ручья, вело в ущелье, к трясине, которую избегали травоядные без хитиновых лап. На нас были промасленные кожаные гетры и закрытые башмаки на толстой деревянной подошве, и мы были вооружены копьями. Георг шел впереди, Роза за ним, а я была замыкающим. Слизни нас замечали, но мы держали их на расстоянии. Останки лежали на земле между 2 деревьями. Лиловые слизни и кружевная прозрачная слизь жужжали и извивались среди мокрых костей, гниющих обрывков плоти, серебристых бусин и обрывков одежды, яркой одежды, переходных цветов. Роза судорожно вздохнула, хотя лицо ее оставалось мужественно спокойным. Я подошла на несколько шагов ближе и подняла копье, защищаясь от слизней. Что его убило? Большой хищник его разорвал бы, но он лежал между древесных корней, аккуратно вытянувшись, раскинув руки лицом вверх. Это была одежда Гарри, его шляпа, его пышные каштановые волосы. Стеклянные бусины браслета лежали на плесневой земле у одного из корней. Шнурок, как и его плоть, в основном был съеден. Резные ярко-оранжевые и розовые бусины рассыпались по костям запястья. Его свалил инфаркт. Несмотря на молодость, у него было больное сердце. Укус ядовитой ящерицы. Ядовитые ящерицы любят заболоченные леса. Но почему он раскинулся, словно в уютной постели? Гарри мог показушничать. Или напиться. Или быть в состоянии интоксикации. Я медленно обходила труп. И тут я заметила. Земля была покрыта корнями деревьев. Так что один из них дугой выходил из земли рядом с кучкой костей и бусин. И его кора в одном месте была недавно стесана. Когда я нагнулась, чтобы присмотреться, из глотки бедняги Гарри с гудением выпрыгнул слизень. Я проткнула его копьем и задержала дыхание от гнилостной вони. На корне рядом со вторым его запястьем оказался кусок кожи. Я пошевелила обрывок концом копья и увидела на коре такую же отметину. Этот влажный лоскут действительно кожа человека. Или это был широкий ремень? Я снова его ткнула, изучая строение. Кожа ящерицы, скорее всего, геккона, прочнее не бывает. Что это может означать? Я выпрямилась, чтобы посмотреть на его лодыжки. В нескольких шагах от трупа Роза отвернулась, давясь рвотой и, кажется, рыданиями. Георг утешал ее, подавая платок. Полусъеденные гетры Гарри, шнурки от башмаков и носки лежали влажной грудой. Но корень рядом с его лодыжкой нес следы стирания, а корень у второй был обернут полупереваренным обрывком кожи. Каблуки башмаков Гарри зарывались в раскисшую почву снова и снова. Из-за влаги и прошедших 4 дней следы немного расплылись, но сохранились глубокие. Вокруг тела опавшие листья и палки были сдвинуты, когда Гарри вырывался. Его привязали и живьем скормили слизнем. Я попятилась к Розе и повернулась, справляясь с приступом тошноты. Хотелось надеяться, что я фантазирую. Я снова посмотрела, прижав ко рту платок. «Нет, все очевидно. Надеюсь, это был не орел», — сказала Роза, сделав глубокий дрожащий вдох. «Это ведь был не орел, да?» Я обдумала свой ответ. Я приучила модераторов к тому, что отвечаю медленно. Может, она пытается снять с себя подозрение? Я не могла себе представить, чтобы Роза кому-то намеренно повредила. Но кто-то же убил Гарри. Или что-то. Нет, животное такого сделать не сумело бы. «Это так печально», — добавила она, — «умереть и быть вот так съеденным». «Орлы бы растащили кости», — сказала я. «Ящерица», — предположил Георг. Я еще раз осмотрела труп. Четких следов рядом не было, не считая моих собственных. Но я разглядела несколько неявных, сделанных несколько дней назад. Рядом, полускрытая, за погибшим кустом коралла, валялась пустая банка из-под трюфеля. Гарри немного выпивал, жевал семена коки, ел корни лотоса, но старался это скрывать. Да и, по правде говоря, потреблял он все это умеренно. Мы этот момент с ним обсуждали и не находили разногласий как по этому, так и по многим другим вопросам. Его доброму имени повредило бы, если бы я допустила, что люди сочли его погибшим от опьянения. Тем не менее, я это допустила. Пришла команда с носилками и не без труда отделила его от слизней и слизи и унесла домой. Мы помянули его в доме собраний, а похороны назначили на завтра. Мне следовало бы сказать кому-нибудь правду, а я вместо этого всматривалась в грустные лица и покрасневшие от работы руки собравшихся, гадая, кто это сделал. Кто мог такое сделать? После почти 40 лет работы уполномоченным по общественному порядку, когда я видела такое, чего соседи друг о друге не знают, я усвоила, что не могу влезть другим в головы и понять, почему они дурно друг с другом обращаются или крадут друг у друга. Порой я и собственных действий не понимала. Убийство. Мне пришлось проверять написание этого слова, потому что раньше мне его записывать не приходилось. Незаконное прекращение жизни одного человека другим, особенно со злым умыслом, Говорится в пособии по криминалистике, которое хранится в моем кабинете, то есть в небольшой сторожке у западных ворот, в том месте, где я могу при необходимости говорить с кем-то приватно. Злой умысел. Гарри сопротивлялся. Изо всех сил. Надеюсь, сердце у него быстро отказало. Мне еще не приходилось расследовать убийство. Земные методы, предписанные в справочнике, на мире не работали, конечно. Я не знала, кому можно доверять, и потому никому ничего не сказала. Даже модератору. Хотя мне хотелось бы доверять Розе. Как мир отреагировал бы, если бы я объявила, что Гарри запытали до смерти? Открытое расследование вызвало бы панику и заставило виновного скрываться еще тщательнее. Мне следует идти в постель. Но нормально спать не получится. Моим утешением неизменно были ежевечерние записи своих мыслей. Я доверяла своей тайной бумаге, чтобы потом их сжечь. Муж и раньше наблюдал у меня бессонницу. Он, наверное, заведет со мной разговор, пока мы будем смотреть на сияющие сквозь крышу звезды. Он работает с недавно найденным метеоритом, килограммом почти чистого железа, которое можно будет пустить на инструменты, компасы и пищевые добавки. Настоящее сокровище. Мы сможем поговорить о разных вариантах, и он поможет мне забыть про здесь и сейчас. Мой первый брак был ошибкой, а вот с ним я могу делиться почти всем, а когда он чувствует, что мне необходимо хранить тайну, то просто говорит «О, словно обнаружил приятный сюрприз. Иногда мы вместе смеемся, но не сегодня. Не смогу». День 372. Факты. Гарри исчез 5 дней назад. Он ушел на утреннюю прогулку и собирался сажать семена бамбука. Его отсутствие заметили только на следующее утро, и поиски ничего не дали, потому что мы считали, что он ушел в другом направлении. Как он попал в то ущелье? У него не было явных врагов, хотя мир, как весенняя река, разливается сварами, бессмысленными спорами, воображаемыми уколами, реальными оскорблениями, ревностью, обидами, детским соперничеством, длящимся десятилетиями, семейной агрессией, сексуальной напряженностью и сплетнями, бесконечными сплетнями. Интересно, сплетники знают, как я восхищалась Гарри? Случаются драки. В основном между мальчишками и молодыми парнями, хотя девочки и женщины тоже могут устраивать потасовки. Я игнорирую драки, если нет серьезных травм и никто не жалуется. Но никто никогда никого не убивает. Я надеюсь исключить подозреваемых одного за другим. Идти до ущелья 2 часа, обратно столько же. Дополнительное время потребовалось, чтобы обездвижить Гарри. Убийца мог задержаться, удостоверяясь в том, что он умер, и, возможно, наблюдать за его смертью. Никого еще не убивали слизни и слизь, так что я не представляю себе, сколько времени это заняло. Однако в целом убийца должен был отсутствовать в течение целого оборота Галилеи. Кто не сможет отчитаться о своем времени? И кому захотелось запытать его или кого угодно до смерти? Связано ли это с исчезновением Лейфа? Чем больше известно о жертве, тем больше известно о преступнике, говорится в пособии по криминалистике. Мне встречались упоминания об огромном массиве информации о расследовании преступлений на Земле, начиная с научных баз данных и кончая художественной литературой. Детективный жанр? Земляне были странными. У меня всего одно тонкое пособие, не всегда удобочитаемым почерком, переписанное с компьютеров перед тем, как они отказали. И эта книга не предназначена для общественного чтения, потому что в ней о природе человека говорится так, что многие миряне пришли бы в смятение. Меня она тоже приводит в смятение. Хорошо, что я не на земле. Эта книга дает ответы на многие мои вопросы о родителях. Так что я пыталась побольше узнать про Гарри. Его мать горюет очень демонстративно и заявила, что ей невыносимо разбирать его дом. Мы с Розой занялись этим первым делом. Она встретила нас у его двери с опухшими глазами и болезненным видом. Мы обнялись, как обычно. И ее объятия оказались крепче, чем обычно. Что случилось? Она оделась, как и подобает для похорон, в старую одежду. Запашную юбку из грубой коричневой ткани из старого поселка. Ее истрепавшиеся края многократно обшивались и латались. И очень потертый жилет из кошачьей кожи. Мех давно облез, но зеленый цвет сохранился. Пышные волосы, коричневые, как юбка, она завязала старым шарфом. Нитки серебряных семян, используемых вместо бусин, маркер поколения 6, свисали с ее шеи, запястья и пояса в таком количестве, что она гремела. Но о чем это мне говорило? Практически ни о чем. Моя собственная одежда тоже была старой, как полагается. У моего поколения, поколения 4, маркера нет, но я надела свои самые старые бамбуковые украшения, те, что дети изготовили, когда впервые сюда пришли. Такие старые, что с некоторых уже пропали цвета. Бамбуковая диадема, когда-то принадлежавшая Сильвии, удерживала мои волосы. Когда мы поднырнули под притолоку, я обратила внимание на то, как двигается Роза. Она осматривала все вокруг так же пристально, как и я, но отвлекалась то на одно, то на другое, как будто что-то имело некий невыносимый для нее смысл. Или что-то еще было даже важнее. Вещи Гарри что-то ей говорили. И мне тоже. Я и раньше бывала здесь, под небольшим куполом близ восточной стены, так что его неряшливость меня не удивила. Одежда здесь и там, несколько решеток с высыхающими листами бумаги для живописи, пачки набросков, рамка с недоделанными кружевами, корзины с плитками для мозаики, корзины с бусинами, горшочки с краской и рядом с ними тщательно очищенные кисти, готовые к полировке резьба по дереву с изображением кота, еще кусок дерева, превращенный в штамп для ткани или глины, ваза с увядающими цветами на столе, ведро глины и еще. Гарри еще подростком объявил, что станет художественным мостом между мирянами и стекловарами, что было нелепым хвастовством. Вот только он не лгал. Стилистика стекловаров сияла везде. Их любовь к свету, характерные линии, их краски и узоры, их письмо. Но не копии. Гарри создавал интерпретации. Он был смотрителем музея стекловаров. И его знакомство с содержимым музея было заметно. Ничто не требовало от нас срочного внимания, вроде еды, которая могла бы привлечь ящериц или еще что похуже, или кота, ожидающего его возвращения, или ночного горшка, который требовалось бы немедленно вынести. Да и вещи не были в таком сильном беспорядке, как могло бы показаться на первый взгляд. Я проверила, не побывал ли тут какой-то несвоевременный гость, оставивший после себя отпечаток ботинка или какую-то улику. Я разобрала его постель под предлогом необходимости отправить белье и одеяло в стирку, высматривая какие-нибудь характерные волоски или следы. Ничего. Роза занялась одеждой, валявшейся на полу. Она пыталась рассортировать вещи, но каждый раз сдавалась. «Тетя Татьяна!» Мой взгляд зацепился за кремовый керамический кубок со стекловарскими изгибами и надписанными стекловарскими цифрами от 0 до 10. Первыми стекловарскими значками, которым нас научил бамбук. В интерпретации Гарри символы получили мирянское начертание. Однажды, года два назад, он сидел со мной в моем сыром каменном рабочем кабинете, объясняя значение этого кубка и других произведений искусства, которые он принес с собой. А потом вывел на улицу, чтобы объяснить архитектуру стекловаров и то, что она говорит нам про самих стекловаров. И мне вдруг показалось, что до этого у меня глаза были закрыты. Зрачки у него были расширены от лотоса. Похоже, под его воздействием Гарри становился неунывающе терпеливым. Я не могла против этого возражать. «Да, милая», — отозвалась я на оклик Розы. Она смотрела на меня снизу вверх, сидя на полу, и глаза у нее были выпучены от страха. «Перед чем?» «На похоронах. Что мне говорить? Что мне делать с его семьей, со всем?» Вполне логичные вопросы. Она еще ни разу не проводила похороны. Я собралась с мыслями, чтобы дать простые и ясные указания. Твоя обязанность его хвалить. Используй традиционные слова, а потом добавь, что сможешь, и предложи другим сделать то же самое. Слушай, что говорят люди. Им надо, чтобы их слушали, и они всегда замечают, слушаешь ли ты. Она слушала меня. Говори о его творчестве, его дружбе. Чем детальнее и честнее, тем лучше. Не говори больше 15 минут. Если пора будет остановиться, я сделаю так. Я коснулась правой рукой левого уха. Роза любит поговорить. Сосредоточься на нем. Не говори о его замене. Замене? Его не заменить. А надо. Его работа была важна. Трудно будет найти кого-то столь же талантливого, и тебе не следует начинать искать сразу же. Но искусство не должно на этом прекратиться. Она расхохоталась. Горе порой вызывает неуместный смех. И я села рядом с ней на пол. «Тебе нравились его вещи», — сказала она с навернувшимися на глаза слезами. «Не всем нравились, и он нравился не всем. Кому? Факты. Мне нужны факты». «Чем больше я его узнавала», — проговорила я медленно, — «тем больше он мне нравился. Когда мы поняли, что он пропал», — я пыталась найти нужное слово, — «мой первый муж называл меня бесстрастной, и он был прав, так что я постаралась стать теплее, по крайней мере, на словах». Я почувствовала себя виноватой, потому что сочла, что мне следовало заметить это раньше. Да, да, и мне следовало заметить. Я весь день провела на полях с Ямсом и слишком устала, чтобы к нему заходить. Это снимает подозрения с нее и со всей полевой команды, если на то пошло. Я собиралась выйти за него замуж, призналась она, одновременно плача и улыбаясь. Мы собирались вскоре об этом объявить. Его могла убить ревнивая влюбленная. «Ты очень стойкая», — сказала я. «Никто не любит с такой силой, как невеста. Как мне сказать этой заплаканной девушке, что смерть ее любимого была кошмарной?» Я сделала свою обычную паузу и, наконец, сказала. «Не могу поверить, что он кому-то мог не нравиться. Не все считают интерпретационное искусство нужным». «Кто?» Мне безумно хотелось восстановить в памяти то, как на него реагировали, и вдруг поняла, что смогу это сделать. Выдержав еще одну паузу, я проговорила. «Нам надо организовать выставку его произведений в память о нем». Она улыбнулась, расплакалась еще сильнее и энергично кивнула, соглашаясь. В искусстве он был лучшим. Лучшим. Ее поколение создало идею личного непревзойденного умения, которую некоторые насмешливо называли лучшизмом. Каждый непревзойденно владеет чем-то уникальным. Пусть даже это что-то только на волосок отличается от чего-то еще. В идеале это нечто избыточное после требований выживания. Например, изобразительное искусство или особо сложная выпечка – хотя годится и выдающееся умение в чем-то необходимом, вроде отливки безупречных стеклянных строительных кирпичей. Роза изготавливает невероятно разнообразные свечи, цветные, ароматизированные, необычной формы или подходящие для какого-то определенного задания или случая. Они горят ровно и без чада, вне зависимости от того, насколько они простые или необычные. Лучшизм обогащает мир. Я им восхищаюсь. Мы немного убрались, но в основном занимались планированием выставки. У Розы возникли очень определенные идеи относительно освещения. А потом наступило время похорон. Мы прошли на площадь, еще раз обсуждая ее обязанности. Я помню время, когда площадь была завалена обломками трехэтажной башни, стоявшей там в эпоху стекловаров. Мы расчистили ее, когда я была еще совсем молодая, а камни, кирпичи и стекло пошли на обустройство площади. Из-за роста населения нам понадобилось большое пространство для общественных мероприятий. Дом собраний, несмотря на все пристройки, стал маловат. И вот из обломков башни мы устроили большую площадку с мозаикой из стеклянных блоков, окруженную невысокими по пояс стенами из кирпича и камня. На стенах был закреплен сад из кактусов. Миряне в старой одежде начали заполнять скамейки. «Мать Гарри не придет», как сообщил нам ее муж Ветер-младший. Я поинтересовалась, почему. Она была бы центром внимания, а она обожала внимание, как и ее сын. Он еще не успел ответить, когда я поняла, ее отсутствие может оказаться самым заметным присутствием. «Маргарита утверждает, что убила его», — объяснил он со вздохом, давно смирившись с тем, что его самые близкие люди любят драму. «Убила? Она ведь имеет в виду в переносном смысле, так? Если винить себя, тогда можно не винить». Ему не удалось завершить фразу. Она сможет не обвинять Гарри в фатальной безответственности. Я знала, что это не так, и знала, что моя ложь будет ранить других. И вот сейчас Ветер, добрый и мягкий человек, страдает у меня на глазах. И эту боль причинила ему я. «Нет никакого смысла кого-то винить», — сказала я. «Слабое утешение и еще одна ложь, потому что кого-то винить следовало. Я просто не знала, кого именно. Тем не менее, мне надо будет поговорить с Маргаритой и выяснить, что она имела в виду». Погребальная корзина Гарри, закрытая, стояла рядом с помостом. Я встретилась с мужем, и мы добавили свои цветы к уже скопившимся грудам. К корзине даже привязали бечевками летучие цветы, хотя в это время года отыскать их было непросто. Мы отыскали себе места на каменной передней скамье, на боковой стороне площади, где Роза будет меня видеть. И откуда всех видела я. Она начала церемонию дрожащим, но звучным голосом. «Цифры! Это мерило! И нас стало меньше!» Пришли все, за исключением одной сиделки, двух госпитализированных детей, одного часового, дежурившего у главных ворот, и Маргариты. Я всматривалась во всех по очереди, кроме тех, кто были слишком малы или слишком больны, чтобы дойти до ущелья, пытаясь вспомнить, кого, где и когда я видела в день смерти Гарри. Это потеря. Потеря его искусства, потеря для будущего мира. — говорила Роза. — А еще его потеря — это потеря для моего будущего. Его смех был тем, который мне хотелось услышать от своих детей. Хаттер и Форест перешептывались. Брат и сестра, которым, похоже, хотелось стать однояйцевыми, а не дизиготными близнецами. Они одинаково коротко стригли свои кудрявые волосы, из-за чего их круглые щеки и широкие бедра казались непропорциональными. Порой они развлекались, распуская сплетни, чтобы разбить романтические отношения или помешать проявлению профессиональной склонности. Мне порой приходилось вмешиваться. Я и сама, как минимум один раз, стала объектом их сплетен, но ничего не стала предпринимать, зная, что они только сильнее распалятся. Рядом Невада утирала слезы дочери, одногодки Гарри из одного с ним поколения. Разочарованная влюбленная? Жена Лейфа встала, попыталась что-то сказать, не смогла и села обратно, окруженная своими детьми и внуками. Ветер встал и повернулся к ней. «Хуже моего нынешнего состояния может быть только незнание судьбы любимого человека. Я глубоко соболезную тебе и твоим близким. Все разделяют мои чувства, и мы не прекратим поисков, пока не найдем Лейфа». Все одобрительно забормотали. Лейф избивал жену и детей, пока я не вмешалась. Еще один из тех секретов, которые я храню в силу своей должности. Церемония затянулась, потому что у Гарри было много друзей и почитателей, которые пожелали высказаться. После похорон я пошла повидать Маргариту. Она жила неподалеку от Гарри, и дом у нее был красочный. На ней, как и всегда, была богато вышитая одежда, но лицо было измученное. Волосы у нее были такими же пышными, как у него, но, конечно, окрашены в зеленый цвет, и темно-каштановые корни перемежались сединой. Ее лицо было постаревшим женским вариантом лица ее сына. Пухлые губы, подбородок с ямочкой, загнутый нос, выгнутые брови. Все мне было знакомо, но внезапно ее внешность выбила меня из колеи. «Мне очень жаль», — сказала я. Прищурившись, она пробормотала: «Спасибо». «Все знают, кем я работаю. Я могла прийти с требованием, чтобы она изменила свое поведение, грозя публичными слушаниями. И, возможно, она считала, что я ее не люблю. Я действительно отношусь к ней прохладно, но без антипатии. Просто наши характеры не совпадают. Я искренне уважаю ее работу в медицине, а ее потребность находиться в центре внимания заставляла ее решать проблемы и заслуживать благодарность больных. Тоже некий лучшизм, причем весьма хорошего сорта. Она работает с радужным бамбуком, охраняя наше здоровье. Этой весной они с бамбуком нашли средство против эпидемии скарлатины, которая убила семерых, и убила бы гораздо большее число людей, если бы они не спасли нас от этой катастрофы. Она работала, хотя тоже была больна, зная, что, не ложась в постель, может себя убить. И была награждена орлиным пером, заслужив звание героя. За эти годы они с бамбуком спасли многих и облегчили немало страданий. Например, они создали мазь, которая снимает у меня хроническую кожную сыпь. Нечто вроде бы тривиальное, но заслуживающее мою ежедневную благодарность. Задолго до той эпидемии, которую я провела в постели, в бреду от жара. У меня нет к ней антипатии. У меня антипатия к бамбуку, Стивленду. Пусть он и делает так много для нашего здоровья и посадок. Он получил человеческое имя в знак его важности, и вскоре мы уже относились к нему как к мужчине, а не как к растению-гермафродиту. Ребенком я так к нему не относилась. Я помню первые попытки дяди Хиггинса по налаживанию коммуникации, когда Стивленд давал нам уроки в виде такой же математики, какую я учила в школе. Я ощущала ребяческую общность с бамбуком, которая углублялась по мере того, как его способность выражать свои мысли улучшалась, соответствуя прогрессу в моем обучении. Я выучила стекловский язык, которым пользуется бамбук, и, чуть повзрослев, начала с ним общаться. Однако очень быстро прекратила и больше никогда не хотела иметь со Стивлендом дел. Но Маргарита в этом не виновата. Этим утром моя работа заключалась в поиске того, кто убил ее сына. «Очень печально, что он так умер», — сказала я. «Сажая семена бамбука», — отозвалась она с бездонным сожалением в голосе. «Стивленду нравится, когда его семена распространяют для выращивания аванпостов». Она рухнула в кресло, то ли рыдая, то ли завывая, очень драматично. «Гарри погиб ради Стивленда». Он пожелал, чтобы его семена посадил Гарри? Я придвинула себе стул. Мне следовало самой их посадить. Стивленд попросил меня, а я заставила пойти к Гарри, бедненького Гарри. Я пошла в купальню, а потом в клинику, а потом... Ты ведь не знала, что он потребляет семена коки. Никто не знал. Мне надо было заставить его прекратить. Он умер в полном одиночестве. Потеря. Ужасная, трагическая потеря. Она вызывающе смотрела на меня во время этих отрепетированных слов и слез, словно желая сказать, что мне следовало бы об этом знать и следовало заставить его прекратить. Можно было проверить ее слова у смотрителя купалин и медика. Спектакль продолжался. «Я теперь не смогу общаться со Стивлендом. Он будет напоминать мне о Гарри. Ах, бедненький Гарри!» Многие украшения и утварь в ее доме изготовил Гарри, и именно его узоры были вышиты на ее платье, так что ей от него не скрыться. Я задала еще несколько вопросов относительно его друзей, на тот случай, если им понадобится особое утешение, выслушала речь, которая была бы сплошной жалостью к себе, если бы истина не была страшнее ее выдумок, и еще раз выразила соболезнование, пытаясь со всей искренностью заверить ее, что она сына не убивала. И ушла. Я зашла в центр даров устроилась в кабинке и вдохнула благовоние, маскировавшие более низменные запахи. Стивленд дотошно интересовался поведением мирян, которыми хотел управлять, руководя моей работой уполномоченного. Сейчас его интерес может пойти мне на пользу, и моя неприязнь к нему была не так важна, как обнаружение убийцы. Вскоре после обеда, переговорив со смотрителем купалин, медиком и главным специалистом по ямсу, что было вполне оправданными делами, но все равно механизмом избегания, я уселась в небольшой теплице, где, вдобавок к клинике, Стивленд разговаривает. Крыша была сложена из прозрачных кирпичей. Листья водопадом спускались с верхушки широкого светлого ствола, высевшегося в центре помещения. Этот ствол, исходно лишенный пигмента, передавал послание Стивленда, и этот ствол значительно увеличился за те три десятка лет, которые прошли с нашего последнего разговора. Легкий аромат украшал теплый воздух. Я села за письменный стол, придвигая к себе лакированную белодревесную планшетку. Горшочек кремовых чернил стоял наготове. Войлочные кисти и тряпки для стирания были чистыми. Что мне сказать? Я вернулась, ты, тюльпан Проныра. Это было бы неуместно. На стволе начали формироваться слова. Тысячи клеток крошечными каплями выходили к поверхности. Красные хромопласты, десятки в каждой клетке, складываясь в треугольники и черточки Стекловского, постепенно проявляющиеся, словно предметы, приближающиеся в тумане. Когда я была молодая, это зрелище всех нас поражало. Я теперь снова приветствую Татьяну. Рад ты служить мирянам хорошо много лет. С каждого узла ствола крошечные черные пятнышки, почти невидимые человеческому глазу, глаза Стивленда, были устремлены на меня. «Ты и я теперь связаны мутуализмом», — написала я, не тратя времени на любезности. Я давно не пользовалась Стекловским и теперь сражалась со словарем и грамматикой, хотя это язык простой. На самом деле Бамбук признается в своих сомнениях в том, что хорошо его изучил до ухода стекловаров. Однако этого хватает. Я подняла досочку, чтобы Стивленду было видно. Он ответил быстро. «Рад сделать ты мутуализм. Помню, давно мы нашли мутуализм сложно. Помню, я, возможно, быть, я тюльпан». Я замерла. Стивленд освоил смирение. Или научился его изображать. Он продолжил. «Я узнал, трюфель не вредить миру». Тогда это стало последней каплей. Он потребовал, чтобы я устранила трюфель на основании того, что мы недостаточно хорошо понимаем собственную физиологию, чтобы ответственно употреблять алкоголь. Трюфель может употребляться безответственно, но это Стивленда не касается. И я не собиралась запрещать гонки на лодках после того, как утонула Тиффани, как будто я могла бы. И я отказалась участвовать в планах по выявлению и накачиванию транквилизаторами чрезмерно агрессивных мирян или докладывать обо всех проступках Стивленду и консультироваться с ним относительно наказаний, как и в приказном порядке сочетать браком тех, кого он сочтет генетически предпочтительными, в том числе и меня саму. Своего первого мужа я выбрала назло Стивленду. «Тюльпаны не учатся», — написала я в качестве ответной лести. «Ты учиться каждый день». «Новые корни каждый день». «Миряне учить я много». «Хватит любезностей». «Я прийти с большой горе», — написала я. «Прийти с тайна моя работа». «Пять дней назад кто-то убить Гарри». «Желаю узнать убийцу». «Желаю ты помочь, я хорошо защищать». С тем же успехом я могла бы сказать, что есть план вырубить Стивленда. Фразы начали появляться и исчезать так стремительно, что я едва успевала их прочитывать. «Большое горе, да, большой сюрприз. Большой потеря мира. Миряне никогда не убивать другой миряне. Поведение создать дисбаланс. «Большой горе, да. Ты говорить, я все проубить». Я начала писать ответ. «Миряне жизнь равно мой жизнь», — добавил он. «Может убийца действовать в эмоции и больше никого не убивать?» Я ответила «неизвестно» и попыталась закончить свои первые предложения про убийство. «Убивать, возможно, не планировать», — стремительно вывел он. «Да, планировать», — написала я. «Ты не прерывать я, и я все сказать ты». Мне пришлось много раз лезть в словарь. Я заполнила одну планшетку, дала ему рассмотреть и продолжила писать. Всего понадобилось 6 планшеток. Он ответил не сразу. «Я теперь закончить говорить, ты все», — напомнила я наконец. Он ответил после еще одной паузы. «Я видеть слизни убивать мелкие животные. Убийство наверняка печально, медленно для большой животное. Но слизни быть, они неразумный. Мы быть, мы разумный. И творить печаль быть неправильно для разумные. Я учусь от неправильности и не допустить больше». Это было не похоже на того Стивленда, которого я знала. Однако своего нахальства он не растерял. После долгой паузы он сказал: «Гарри быть, он художник и похоронен сегодня. Мы говорили, Гарри и я, о стекловары и искусство. Искусство быть счастье, как радуга на ствол. Итак, я вырастить, я искусство для кладбища, и продлить, я его счастье искусными цветами». Если бы Стивленд был мне симпатичнее, я могла бы оценить эту дань. Это намерение использовать Гарри как удобрение для создания цветов. Что бы подумал сам Гарри? «Я нуждаться знать, кто 5 дней назад иметь время убивать», — сказала я. По его просьбе, нет, требованию, я разъяснила суть расследования убийства и добавила слова о командной работе. Он ответил, что просмотрит свои воспоминания к завтрашнему дню, когда капиллярное давление распространится на всю его корневую систему. «Помощь и вред составляют дуализм», — сказал он. «Ты понять, мы, наверное, и понимание дать баланс. Большой и медленный растение, маленький и быстрый мирянин. Я и ты найдем убийцу. Благодарю ты, потому что сегодня ты прийти и просить помощь. Ты быть мудрый уполномоченный для мирян и для я». За эти годы он освоил лесть. И я тоже. Возможно, отношения можно построить на лести. «Ты помогать миряне, мы с многие проблемы», — написала я. «Ты и я найдем убийцу. Рада ты и я говорить, и желаю еще говорить без горя», — добавила я. «Завтра мы дать, мы много мутуализм». Я пожелал ему воды и солнца. Он пожелал мне тепла и пищи. До ужина у меня оставалось время, чтобы присоединиться к рабочей группе, в которую часто входил Гарри. Мы отправились на каменистые хребты к северо-западу от города, чтобы собрать куколки с мотыльковых кустов ради их ароматного масла и проверить их на наличие паразитов или других проблем. Собирался дождь, но мягкий свет заставлял поля и лес казаться интереснее, добавлял нотки охры и золота. Шишки высоко на соснах, листья на луке и тюльпанах на прибрежных полях. Стручки чечевицы и карабов постукивали на ветру, почти высохшие. Год был не особо урожайным, но мы переживем зиму без лишений. Часто в моем присутствии разговоры стихают, но я подтолкнула их, отметив, какая горькая ирония в том, что в день его смерти мы все вели нормальную жизнь. «Я ткала», — сказала Невада. «Ткачество — ее непревзойденное умение. Знаете, у него глубокий смысл, у ткачества. Оно символизирует связи, которые скрепляют всех мирян друг с другом. Одна исчезнувшая нить, и гобелен испорчен. Гарри, он был нитью основы, окрашенным волокном и так далее. Лучизм часто порождает болтливость. В итоге она назвала всех, кто был в тот день в ткацкой мастерской, и в списке оказалась и ее дочь. Если эти слова и другие комментарии членов рабочей группы подтвердятся, я смогу исключить 21 подозреваемого. Через открытую дверь моего рабочего кабинета видно рощу бамбука. Мой давний гнев на Стивленда мог быть всего лишь отражением моего раздражения из-за обязанностей уполномоченного. Я не могла винить Сильвию, мою прабабку. Когда я была еще подростком, она позвала меня, умирая. Из-за отказавших почек ее тело раздулось. Она вручила мне нож, сделанный на земле. Лезвие у него было длиной почти с мою ладонь. Меня впечатлила сама сталь, блестящая и чудесная. Но тут она призналась мне, что убила этим ножом Веру. Она описала дни, предшествовавшие бунту. То была долгая история, и, вспоминая, она снова пришла в ярость. Я не могла представить себе все то, о чем она мне говорила. Избиение, убийство, изнасилование. Нам никто об этом не рассказывал. «Я не желала. Не желала умирать там», — сказала она. Не хотела вести тяжелую, уродливую жизнь под диктовку лживых родителей-убийц, чтобы в итоге меня в лохмотьях пронесли по унылым полям и скормили жадной, тупой снежной лиане. Родители предали детей. И под конец она сказала мне: «Теперь мы здесь, в радужном городе, и обязанность модератора в том, чтобы решать, что нам делать как группе, и делать это по-мириански. Модератор не может следить за миром между отдельными людьми. Я пыталась, и это оказалось слишком. Модератор должен быть публичной фигурой, а ты, Татьяна, умеешь не выделяться, умеешь хранить секреты. Я тебя знаю. Этот нож — твой первый секрет». И она назначила меня уполномоченным по общественному порядку. А я была слишком молода и слишком польщена, чтобы понять, что эта должность в итоге отделит меня от всех и что узнанные мной секреты заставят меня заморозить себе душу, чтобы их не выдать. Тем не менее, эту работу надо делать. И делать хорошо. В молодости я какое-то время продолжал работать на зло Стивленду, чтобы доказать ему, он всего лишь растение и не может мной управлять. Нож по-прежнему у меня, и я держу его заточенным. Я ношу его почти постоянно, сунув в сапог или спрятав в жилете, в ножнах из тонкой и прочной кожи ящерицы. Когда прабабушка умерла, все гадали, куда делся ее стальной нож. Так и гадают. День 373. Стивленд обращал на повседневную деятельность не так много внимания, как я думала, и о том, кто где был, дал меньше информации, чем я надеялась. Но сегодня мы исключили еще 22 человека. Если прибавить к этому детей, больных, инвалидов и тех, кого я уже успела исключить, у меня остается 160 подозреваемых, почти 2/3 всех мирян. Хотя Стивленд собирался проверить еще какие-то далекие корни. «Расследование похоже на охоту», — восторгался он. «Животные охотят себе пищу, растения нет. Много раз миряне говорить: я охота дать, а не удовольствие. Теперь я понимать. Мы охотить убийцу, используя скрытность, используя секреты. И ради доброй цели, а не чревоугодия». В дверь постучали. «Скажи, когда будете готовы. Не тороплю», — дружелюбно провозгласила Джерси за дверью. Она переводит Стивленду земную книгу «Историю математики» и почти каждый день проводит с ним примерно час. «Мы охотить убийцу идеями и информацией», — написал он, — «и разумом. Я ращу еще корни. Я дать, ты больше разума. Дать ты синие мелкие плоды высоко на ветке около ворот конторы. Полезный мозг животное. Плоды разумности? Это следовало обдумать. Стивленд порой дает плоды, подогнанные под конкретных людей для лечения инфекций или облегчения родов, или для повышения количества питательных веществ или ферментов. Однако он постоянно сетовал на наши ограниченные умственные способности. Начав с самого мелкого подозрения, я спросила: «Может, ты объяснить я, почему плоды разумности сегодня нет, такие плоды вчера?» Ответ пришел не сразу. Лучшее повышение разумности есть хорошее питание дети, баланс давать лучшее здоровье, а лишняя разумность через плоды создавать дисбаланс. Болезнь создавать дисбаланс, потому медицина ищет баланс. Лекарство усилить тело, потому что тело искать равновесие. Плод лишней разумности – противоположность плод лекарства. Я проверять вещество разумность через овсянику с фипокоты и узнать риск и польза. Ты, Татьяна, иметь крепкий здоровье и хороший баланс для такой риск. Ты не дать другие плод, наверное. Поиск убийцы баланс, риск от плоды, наверное. Риск уравновешивается необходимостью. Он так мыслит. С точки зрения равновесия, как будто в каком-то корне помещает идеи на крошечные весы. Какой великолепный разум. А он сказал бы мне про риск, если бы я не спросила. Сомнительно. Он знает, как для нас лучше. Всегда был в этом уверен. «Я делать плод тщательно», — добавил он. «Я рассмотреть ваш физиологии детально. Ты, возможно, говорить с медиками о боль бедра». Откуда он про это узнал? Он не наблюдал за всеми, но за мной он наблюдал. Я ответила очень медленно, сначала позволив себе несколько неразумных мыслей, но все они привели к тому, как выглядел труп Гарри и как ощущалось страдание Розы, к трагической потере мира и опасности, в которой мы все оказались, и к тому, в чем заключается мой долг. «Я съесть плод сегодня», — пообещала я. «По крайней мере, попробую кусочек. Возможно, нам удастся найти убийцу до того, как этот новый плод сильно мне повредит. Стивленд ведь не захочет мне вредить. Джерси быть здесь». Мне надо было красиво уйти, пока я не сказала чего-то враждебного, что осложнит мне работу, какими бы заслуженными эти слова ни были. «Джерси говорить, я память земная математика. Узнавать я изумительно, изумительно много. Люди создавать разум книга, а не разум плод или разум корень. Животные проходить границы творчески умно, учась, а не повторяя. Чувствовать удивление. Я не сочла себя польщенной. Воды и солнце, тепла и пищи». Джерси устроилась на скамье поблизости и изучала свою книгу. Терпеливо, конечно. Она обладает странной терпеливостью, больше похожей на робость и щедростью, приближающейся к потаканию. Что понятно, если знать, как в детстве с ней обращался Лейв. Но, может, я и придумываю то, чего на самом деле нет, именно потому, что знаю про ее детство. Со своими детьми она обращается хорошо, насколько мне удалось узнать. Она сидела на скамье из половинки бревна карба с шахматным рисунком волокон. Края были резными и напоминали стручки этого дерева. Стивленд заключил сделку с общиной карбов, и эта скамья стала памятным знаком договора. Деревья согласились давать нам прочную красивую древесину и стручки, содержащие калий и аминокислоту метионин, в обмен на ограниченную вырубку, защиту от паразитов и конкурирующих пород и посадку семян в идеальных местах. Стивленд сказал, что деревья охотно идут на сделку и практически дальновидны. Как и сам Стивленд. Он сделал себя незаменимым в роли переговорщика с растениями и посевами. Люди рассчитывают на его помощь. При моем приближении Джерси медленно подняла голову, и по ее лицу пробежала едва заметная тень. Я привыкла к подобной реакции. Возможно, она подумала, что у меня есть новости относительно ее отца, Лейфа. «Стивленду нравится книга», — сказала я. Она облегченно улыбнулась и кивнула. Ее прелестный носик стал более веснушчатым, чем был в детстве, и теперь у нее двое сыновей, таких же веснушчатых блондинов, как и она. По ее ярко-зеленой шевелюре видно, что исходно она была блондинкой. «Ему сложно читать», — призналась она, вставая. «У Стекловского словарь небогатый. А вообще-то должен был бы быть, ведь наука у стекловаров была развита». Она смущенно хихикнула. «Она не имеет себе равных в математике. Такой продвинутой математике, которая уже абстрактна, и ей нравится ее преподавать». Невада соткала для ее облегающего платья терракотовую парчу, в узоре которой присутствуют разноцветные цифры и символы. Мне этот фасон кажется чересчур пикантным, но они обе обожают наряжаться, а сшито оно очень хорошо. «Он был знаком с квадратными корнями», — сообщила она. «На Земле их использовали 4000 лет. Это его потрясло». А название очаровало. Никто раньше не говорил ему, что мы называем их корнями. А для него корни — это очень важно. Потрясло. Я почувствовала, что улыбаюсь. Да, ему доступна всякая аналитическая геометрия и касательная из-за того, как он растет. Так что это было просто. Но теперь мы подошли к мнимым числам и комплексным корням. Не могу тебе передать, как он изумился. Особенно тому, насколько они могут быть полезны. Погоди, вот я еще доберусь до неевклидовой геометрии. Даже я имела туманное представление о том, что такое мнимое число, что-то связанное с отрицательными корнями квадратными. А Стивленд не имел. Он говорит, что многое узнал, сказала я. Он изумлен. Джерси находится в списке подозреваемых. Я попыталась себе представить, как она убивает. Она низенькая и худая, но если Гарри был пьян, она могла с ним справиться. Я не могла себе представить их вместе. Но это скорее характеризует ограниченность моего воображения. И я эгоистично не хотела бы, чтобы убийцей оказался тот, кто способен потрясти Стивленда достижениями человеческого разума. Ему еще надо научиться у нас неевклидовой геометрии. Плод разумности меня дожидался высоко на стволе, растущем прямо за редко используемыми западными воротами близ моего кабинета. Чтобы его сорвать, мне пришлось залезть на стену и сильно наклониться. Если бы Стивленд мне про него не сказал, я его вряд ли заметила бы. Я обычно съедаю два плода бамбука, один рано утром, а второй ближе к вечеру. Если есть больше, я становлюсь легкомысленной. Если меньше, то заторможенный. У меня оставались сомнения, но я съела синий плод и немного выждала. Он оказался чуть горьковатым, но в основном безвкусным. До вечера ничего не происходило. На заходе света мы с мужем пошли в дом собраний на посмертную выставку работ Гарри. По дороге туда город казался мне интереснее, четче. Я обратила внимание на дорожки, протоптанные снующими между домами фипокотами и низко расположенные смазанные отпечатки ладоней на дверях тех домов, где жили дети. Над головами у нас ветки бамбука были расположены так, чтобы захватывать максимальное количество солнечного света, а длина их листьев-мутовок постепенно уменьшалась, образуя эффективные конусы. Наверное, Джерси смогла бы составить уравнение. Когда мы пришли, я стала замечать нечто новое в отношении людей. Кто обращает внимание на кого или на что? На детей, угощения или сами экспонаты? Люди расположились закономерно, словно группировки в стае мотыльков. Клики, возрастные группы, рабочие команды. Некоторые враждебно настроены друг против друга. И когда я вошла, все посмотрели на меня, словно мне известно все, что им хотелось бы скрыть. А хорошо было бы. Сейчас в дом собраний, кроме главного здания, входят еще два поменьше. И их соединяют широкие арочные переходы. Роза продуманно распределила произведения Гарри на столах перед эркерами, где освещение было самым хорошим. В главном зале она собрала предметы обихода. Я притворилась, будто рассматриваю его работы, надеясь тем самым замаскировать попытку подслушать разговоры. Но на самом деле, несмотря на все планы, я действительно смотрела и видела то, чего никогда раньше не замечала. Шерсть у резного кота напоминала текстуру камней и кирпичей дома. На квадратной керамической шкатулке с глазурью танцевали стекловары и миряне. И я поняла, что узор, идущий по краю, — это их кружащие шаги. Я даже танец опознала. При виде резной крышки ночного горшка я засмеялась в голос. Вот только никто не был настроен на смех. Так что все выглядели недовольными. «Присмотритесь к узору», — объяснила я. На первый взгляд это было похоже на сложное сочетание линий в мозаике стекловаров. Однако небольшие различия в высоте определенных участков узора составляли небольшое низенькое растение. «Это же растение кака», — добавила я, — «спрятанное». Любопытствующие посмотрели и впервые тоже это увидели, и кое-кто посмеялся. Я указала на другие предметы. Вальс-квадрат, домовый кот. Постепенно улыбок стало больше. «Гарри был хорошим человеком», — громко сказала я, поняв, что если продолжу говорить, то смогу продвинуть свое расследование. «Мне его будет не хватать. Мне будет не хватать его искусства». Я указала на белый кубок. «Как мне жаль, что я ничем ему не помогла. Жаль, что я не знала». У меня на глаза навернулись слезы. Это меня удивило. И тут я поняла, что плод разумности подействовал. Неужели, став сообразительнее, я стала не такой холодной? Моя откровенность подействовала на собравшихся. Они заговорили о том, что делали в тот день и что могли бы сделать. У меня получалось слушать два и даже три разговора одновременно и запоминать услышанное. Я исключила 60 человек. И я превратила этот вечер в подлинную дань Гарри и дала ткани мира возможность немного зажить. Но когда я найду убийцу, прореха станет даже больше. И теперь, вернувшись к себе в кабинет, я изучала пособие по криминалистике. Обычно убийцы разделяются на две группы. Первая убивает в порыве страсти. Например, при ссоре с любимым, и обычно больше преступлений не совершает. Второй тип убивает ради удовольствия. Такие люди планируют нападение, обездвиживают жертву и тщательно контролируют процесс. Убивающий ради удовольствия убьет снова. Убийца Гарри принадлежал ко второй группе. Мне нельзя было терять время. Я думаю про Лейфа. Он жив? Он где-то рядом. 15 лет назад ко мне обратилась школьная учительница и сказала, что заметила у детей Лейфа странные синяки. Я его об этом спросила, а его жена стала его выгораживать. Он молчал, и я мучительно решала, выдвигать ли публичные обвинения. Однако на следующий день он объявил, что планирует уйти на разведку один, и никто не смог его отговорить от этой авантюры. Он ушел, отправившись точно на юг. Не отправила ли я его на смерть? Той зимой я часто не спала ночами, думая об этом. Он вернулся следующей весной с древесным фипом на плече и сведениями о новых землях. Он заявил, что это путешествие его изменило. В его отсутствие его родные перестали быть такими угнетенными и, насколько я могла судить, они оставались довольными. Возможно, он переменился. Позже он не раз организовывал исследовательские экспедиции, в которых было открыто много полезных растений, животных и ресурсов, а также найден удивительно красивый водопад за Восточными горами, к которому все теперь ходили хотя бы один раз в жизни. Сами стекловары построили там несколько купольных зданий, возможно, сделав местом отдыха. Однако после той беседы Лейф больше со мной не разговаривал. Он не встречался со мной взглядом. Его не было 3 месяца, и он вполне мог продержаться такой срок за счет даров природы. День 374. Роза, наш модератор, должна была встретиться с Хаттер и Форестом за обедом, но не пришла. Они немного подождали, а потом начали ее искать, разобиженные. Я собиралась поговорить со Стивлендом, когда услышала их сетование. Я тут же организовала поиски. «Может, ты зря тревожишься?» — сказал Георг. Я собиралась ответить, но, увидев мое лицо, он тут же добавил. «Ладно, извини. Я возглавлю поисковый отряд, если хочешь». Какие мысли он мне приписал? В момент смерти Гарри он следил за варкой стекла. Это длительный процесс, в котором участвует целая команда, так что подозреваемым он не был. Его поисковый отряд в считанные минуты вышел за ворота, направившись вниз по течению. Я пошла спросить Стивленда, где была Роза. Перебрав свои корни, он сообщил, что в последний раз видел ее этим утром за речными воротами, вместе с Роландом, фип-мастером. Роланд вызвался идти с отрядом Георга, взяв котов-нюхачей, которые воспримут поиски, как игру в прятки. Я ждала его возвращения в доме собраний, отметив, что синий плод, который я съел еще раз, заставил время течь медленно и очень облегчил процесс воспоминаний. Список подозреваемых по-прежнему составлял сотню и включал в себя Роланда. Относительно него у меня были смешанные чувства и острые воспоминания. Несколько лет назад, перебрав трюфеля, мы с ним улизнули из дома собраний с затянувшейся вечеринки по поводу рождения ребенка и быстро прошли по темным улицам к городской стене. Ранние весенние ящерицы попискивали, ища пару. Он расстелил куртку с бахромой на широкой стене, мы повозились с завязками и пуговицами и занялись любовью. Полуодетые. На следующее утро я списала все на трюфель. На притягательность фип-мастеров, которую, по словам дяди Хиггинса, создает львиный феромон, впитывающийся в одежду и сексуально возбуждающий людей. На все, что только могла придумать. Он был утонченно красив, невысок и крепко сложен, с густой бородой, и оказался умелым и страстным любовником. Однако я все равно не могла оправдать себя за секс с мужчиной другого поколения, с зелеными, как у его котов, волосами. Я ведь уполномоченный по общественному порядку. Возможно, именно это и было его главной притягательной стороной. Его возраст. Развитие и успешность радужного города позволили новым поколениям творить невообразимые для нас вещи. Подумать только о Гарри. Молодежь становилась такой, какой мечталась Сильвии. Спустя несколько дней мы с Роландом случайно встретились за городом и снова были близки в долине среди расцветающих диких тюльпанов. Последовал почти год случайностей. Я его не виню, я отвечаю за свои поступки, но даже сейчас не могу объяснить, почему я такое сотворила. Странно, что никто ничего не заметил. Может, дело было в будоражащем риске и нарушении правила, запрещающего секс между представителями разных поколений. В конце концов, чувство вины заставило меня прекратить наши отношения. Я сказала «хватит», а он поцеловал мне руки и ответил, что повинуется с сожалением. И тогда я почувствовала себя виноватой из-за того, что отказываю ему. И жалела, что не могу ни с кем об этом поговорить, как не могу поговорить обо всех секретах моей жизни и работы. Вместо этого я все вот так записываю, а потом записанное сжигаю, а пепел, наполняющий кувшин в углу моего кабинета, служит моей исповедью. И я ждала известий о Розе, и эти часы были горькими из-за воспоминаний и сомнений. Поисковая группа вернулась в середине дня. Они ничего не нашли. Роланд решил взять свежих котов и повторить попытку. Он поспешно отправился возвращать усталых животных в их загоны и брать новых. А я пошла следом. «Ты сегодня Розу видел?» — спросила я, надеясь каким-то образом исключить его из списка подозреваемых. «Этим утром, да, мы с Розой...» Начал отвечать он негромким, успокаивающим голосом. Звук предназначался котам, но лицо у него было красным и блестело от пота. «Мы пошли в сарай у хлопковых полей. Ей было так одиноко без Гарри. Мне хотелось, чтобы она почувствовала себя лучше, почувствовала себя любимой. И мы любили друг друга. А потом она сказала, что пойдет собирать кудель с чертополохов. Она давно должна была вернуться. Он спустил котов с рук и подозвал двух других, уговаривая идти быстрее. Роза принадлежала к поколению бусин, а не к зеленому поколению, как Роланд. Мне показалось, что я чувствую гнев, но поняла, что это ревность. «Не знаю», — продолжил он, — «орлов поблизости нет, львы мне это подтвердили, но ее надо найти». Он взял котов и повернулся ко мне. «Мы проверили одну тропу, теперь проверим вторую, ту, что идет к пеканам». Он почти выбежал из города. Я торопливо шла за ним по тропе вдоль речного обрыва, мимо лука и тюльпанов, пока мы не добрались до сарая у хлопкового поля. Я старалась думать только о том, как бы ее найти. Но вместо этого гадала, с кем Роланд еще занимался сексом. Он был искренне встревожен. Но почему? Мы прошли по второй тропе и задержались у развилки. Он опустил котов на землю. Вытащив из рюкзака ночную рубашку Розы, он дал ее им понюхать, а потом они стали обнюхивать все вокруг, пока не нашли ее след, по которому побежали в лес. Мы нашли Розу на поляне, окруженной пыреем и низкими соснами. Она лежала на красновато-серой траве, один конец пояса на шее, а второй привязан к сосновой ветке, которая, видимо, сломалась под ее весом. Рядом валялась корзина. Выглядело все так, будто она вывалила чертополох из корзины, встала на нее, обмотала поясом свою шею и ветку, а потом прыгнула, и ветка сломалась. Коты недоуменно обнюхивали ее. Роланд рухнул на колени и позвал их к себе на руки. Голос у него был сдавленным от боли. Я подошла к ней. Я сразу увидела следы у нее на шее. Синяки и ссадины, особенно на затылке, показывающие, что ее задушили тонким шнуром или веревкой. Ее расшитый бусинами пояс оставил бы совершенно другие отметины. Я накрыл ее потемневшее от застоя крови лицо и пораненную шею своим головным шарфом. Я осмотрела ногти у нее на руках, проверяя, не поцарапала ли она нападавшего, но они оказались чистыми, отмытыми. Трава была слишком жесткой, чтобы сохранить отпечатки ног или следы борьбы. Я не смогла увидеть, где именно от дерева отломилась ветка, и заподозрила, что ее принесли откуда-то еще. И это говорило о том, что убийце не хватило силы, чтобы поднять труп и привязать к нужной ветке. Роланд бы смог ее поднять. Или Лейф. Я поймала себя на том, что топаю ногами, шагая по жесткой, режущей траве, злясь на убийцу за то, что он снова убил, и на себя, что не уберегла Розу. Надо было действовать быстрее. Я дала убийце еще один шанс. Роланд сидел на земле, опустив голову. Коты у него на руках раскачивались из стороны в сторону, чтобы его утешить. Я пошла в город за командой, которая бы унесла Розу домой. На мире еще никто никогда не совершал самоубийство, хотя старики и больные порой просили об эвтаназии, но это нечто совершенно иное. Полевые команды бросили работу, когда мы прошли мимо них с носилками, и предложили помочь ее нести или побежать в город с новостью о ее приближении. Когда мы добрались до ворот, там ждала уже сотня людей. «Почему?» Я услышала этот заданный шепотом вопрос, когда мы входили в ворота. У купалин я позвала нескольких полуслепых матрон, которые бы позаботились о ее теле, но не стали бы всматриваться в отметины на ее шее. Они скорее будут хлопотать над тем, чтобы она получше выглядела. Я оставила ее труп около кирпичных ванн, наполненных мыльной водой и запахом влажного хлопка. Ее мать, предыдущий модератор, умерла прошлой весной во время эпидемии скарлатины. Отец Розы услышал новость до того, как я пришла к нему, а после визита к нему я попросила его родных и друзей не оставлять его одного, как будто они сами не догадались бы. Если я скажу ему, что ее убили, это облегчит его горе или усугубит его. А потом меня вызвали на собрание комитета Содружества. 12 человек, включая меня, помогают модератору принимать решения по повседневным вопросам. Я чуть опоздала. Комитет уже принял решение сделать новым модератором меня. Такого я совершенно не ожидала. «По крайней мере, пока», — добавил Бартоломью. Я не поняла, адресовано ли это мне или остальным. «У тебя есть опыт, чтобы успешно справиться с ситуацией. Миру это необходимо. А из Бартоломью, наверное, вышел бы хороший модератор. Немолодой зеленка, умелый столяр, вдовец, так и не женившийся снова и, похоже, нашедший силу в одиночестве. Кладезь здравого смысла, высказывавшийся с преувеличенной нервозностью, которая обезоруживала. Я гораздо менее симпатична. Однако я спорить не стала. Эта роль может помочь мне быстрее найти убийцу, и к тому же она временная, а в чем-то еще и формальная. Я попросила Бартоломью помочь отцу Розы и подготовить вечерние поминки. Предложила председателю клуба философов устроить открытую дискуссию, посвященную горю, и отправилась говорить со Стивлендом. «Кто-то убить Роза», — написала я, после чего рассказала обо всем, включая собственное отсутствие ориентиров, игнорируя попытки Стивленда прервать меня своими «печально» и «повтор недолжного». Завершила я словами «ты утром видеть Роланд и Роза», «ты сказать, я другие наблюдения». Мы обсудили подозреваемых и их перемещение и пришли к двум выводам. Во-первых, убийца мог скрывать свои перемещения не только от мирян, но и от Стивленда. Во-вторых, мы не можем исключить Роланда. В моем пособии по криминалистике говорится, что преступники, действующие обдуманно, часто бывают сексуально дееспособны, обаятельны и стереотипично мужественны. Они могут возвращаться на место преступления, добровольно делиться информацией и предвидеть, что их будут опрашивать. Конечно, так бывало на Земле, но здесь-то мир. «Роланд, возможно, лгать», — предположил Стивленд. «Я создать, ты плод для правды. Ложь быть, дважды подумать. Плод заставлять думать один раз, так что думать менее умно. Плохой дисбаланс, очень плохой, но очень временный. Он будет расти рядом с разумным плодом, полосатый. Возможно, ты объяснить мне плохой дисбаланс. Менее умный быть плохо, потому что меньше думать». «Не слишком понятно», — ответил Стивленд. «Из-за плодов разумности я чувствую себя странно. Тогда что может сделать плод правды? Но я намерена использовать этот новый плод. Если я не остановлю убийцу, он или она будет убивать снова. В доме собраний Бартоломью и философы хорошо поработали, и я их похвалила. Я пригласила мучительно страдающего Роланда прийти ко мне с утра пораньше». Хаттер и Форест решили, что Роза убила себя из-за того, что смерть Гарри разбила ей сердце, и выставка, все еще остававшаяся в доме собраний, вроде как подтверждала их догадку. Я переговорила со множеством людей и исключила пару дюжин подозреваемых. Можно было бы легко исключить и больше, если бы я не старалась избежать подозрений и предупредить убийцу. Ложь относительно разбитого сердца Розы начала меня тревожить. Большего выяснить не получалось. И я ушла. Вечером, направляясь к себе в кабинет, чтобы начать запись, я увидела зреющий плод правды. Я не знала, как отреагирую, если Роланд признается в убийстве. Я невыразимо зла на убийцу. А еще я зла на Стивленда. Он может сделать нас умнее или честнее, но довольствуется тем, что дает нам плоды, которые обычно чуть обостряют наше восприятие и иногда лечит наши болезни. Это обеспечивает равновесие. А если он время от времени как-то меняет плоды, то мы этого заметить не можем, что входит в мазь от моей кожной сыпи. В моем пособии говорится, что мотив деструктивного поведения – это жажда власти. А Стивленд всегда стремился к власти. Хотел быть самым большим и умным бамбуком в истории мира и иметь наилучших обслуживающих животных. Прабабушка ошибалась. Он по природе своей не альтруистичен. Он стремится к власти. Правду могут давать плоды, но моя жизнь – это ложь. Я лгу, оберегая чужую частную жизнь, и по той же причине игнорирую ложь. Я лгу, оберегая саму себя, и лгу мужу, чтобы он не думал, будто я ходила к Роланду из-за какого-то его недостатка. Сейчас я хочу быть с мужем. Хочу притвориться, будто не знаю ничего особенного, будто убийца не угрожает нам, словно какая-то великанская летучая мышь, похищающая детей, которую воображают себе ребятишки, когда какой-то дефект стеклянного кирпича на крыше создает странную тень. В нашем маленьком городе все считают, будто хорошо знают всех остальных. Но это не так. День 375. Рано утром Роланд приплелся ко мне в кабинет для разговора. За ночь ему стало хуже. Его шатало от недосыпа. Он был бледен, немыт и нечесан, и учуянный мной в его дыхании трюфель явно не пошел ему на пользу. Если он убийца, то не набросится ли он на меня? В таком состоянии он не сможет успешно драться. Казалось, он был готов признаться еще до того, как я подала ему завтрак, чай и полосатый плод правды. Я уже съела свой особый плод и положила поблизости острый стальной нож. Была умна и готова. «Это я виноват в ее смерти», — бормотал он хрипло. «Это я сделал, я. Я понимал, что это неправильно. И с тобой тоже было неправильно». «Просто я люблю всяких женщин, знаю, что не полагается, но ты высокая, умная и не похожа на других женщин. И я тебе важен. Я ведь тебе важен, правда, Татьяна? Ты обо мне заботишься, как вчера. А Розе было так плохо, мне хотелось, чтобы ей стало лучше, но понимаю, что это было неправильно. И она тоже понимала и чувствовала себя виноватой, я знаю». «Ты ведь чувствовала, я знаю, но ты сильная, она...» Он — поколение 5, она была из поколения 6. Он решил, что она покончила с собой из-за него. Когда плод подействовал, то все стало еще хуже. Роланд стал болезненно откровенным и признался, что был близок и с другими представителями запретных поколений, со многими женщинами. Он пренебрегал обучением фипокотов и не выполнял положенных ему полевых работ. Он не готовил трюфель, он ел корни лотоса. В детстве он крал игрушки и валял дурака в школе. «Это мне надо было умереть, а не ей. Мир без меня станет лучше. Ему нужен фип-мастер получше. Я слишком эгоистичен для этой работы. Я ее получил только из-за моей внешности». Хныкающий и горюющий, он был еще более привлекательным, чем обычно. А может, дело опять было в феромонах на его одежде и коже. Я прекрасно представляла себе его мускулистые плечи под украшенной бахромой курткой и его сильные ноги. Но я оправдываюсь. Я намеревалась просто отговорить его от самоубийства, но мои заверения относительно его достоинств — перешли в объяснение моего прежнего интереса к нему, который так и не исчез. Запретная любовь, несовместимая с моей работой, но ведь нарушение этого запрета никому не причинило вреда. Он сказал честно, если верить плоду Стивленда, что рядом со мной всегда чувствовал себя более настоящим, более уверенным в себе, что никогда ему не было лучше, чем когда он доставлял мне радость. А я была рада узнать, что он не убивал Розу. Возраст на самом деле ничего не значит, решили мы оба. К этому моменту мы уже держались за руки и покраснели от возбуждения. Мы любили друг друга на том столе, за которым я сейчас пишу. Плод разума не помог мне хорошенько подумать о том, что я творю. Чуть позже На похоронах Розы я чувствовала себя дурой. Убийца где-то здесь, среди собравшихся на площади, если только это не Лейф. Но с чего бы Лейф стал убивать Розу? Или Гарри? Хорошо, хоть Розу не мучили, скорее всего. Большинство охотников не используют силки, считая удушение жестокостью. На похоронах Розы я зажгла несколько ее свечей и произнесла традиционные слова о численности мира. Я честно ее хвалила, но кто в тот момент верил, что она была сильна духом, кроме меня самой? Люди сидели молча, потрясенные. Жестоко было позволять им думать, будто она сама себя убила. Убийца насмехается над миром и надо мной. Когда я общалась со Стивлендом после похорон, он заявил, что раз Роланд не убивал Розу, нам надо дать плоды правды другим людям. Я немного подумала. Ты говорить, я способ знать такой факт о Роланд. Бамбук у моего кабинета не мог ничего увидеть. Он колебался, а я достаточно хорошо была знакома с колебаниями, чтобы понять. Я задала вопрос, на который ему отвечать не хочется. «Ты будешь хранить мой секрет», — приказал он. Я не была уверена, что буду, и по-прежнему не уверена, что это следует делать. Слова Стекловского растаяли, сменившись словами на английском. «Я выучил ваш язык. Я размножил слуховые органы во многих местах города. Они оказались неожиданно полезными. Ты можешь меня слышать?» Я написала это на Стекловском, от потрясения не осознав, что этого не требуется. «Да, однако с трудом», — признали слова на человеческом языке, появившиеся на стволе. «Как давно?» — спросила я вслух и написала на этот раз по-английски. Эти же слова, которые ощущались совершенно неуместными, словно я занялась математикой с фипокотом. «Научился, читая на вашем языке много лет. Я следил за школьными уроками, но слух — это новое, этого года. Я ощущаю одновременно много звуков и должен их разделять. Это моя трудность». Я долго сидела молча. И это не была театральная пауза. «Он знает, что мы говорим, что делаем, имеет сведения о нашей биохимии, управляет нами с помощью плодов и запахов. Он давно был готов угрожать и приказывать. Что со мной делает запах в этой оранжерее? Возможно, много чего, а я об этом узнать не смогу. Его секреты и возможности будут беречь жизни мирян только до тех пор, пока мы ему служим. Мы можем совместно работать лучше», — написал он, чтобы прервать молчание. «Нам надо найти убийцу». «Я прошу с плодами других людей», — пообещала я. Однако Стивленда это не удовлетворило нисколько. «Надо использовать плоды правды на все население». «Нет. Для общественного спокойствия требуется ложь. Мелкая, необходимая ложь. Нам надо найти убийцу, не разрушая мир». «Надо найти убийцу. Потом дам тебе плод убить этого человека». «Наказание определят люди мира», — сказала я и написала ему тоже, чтобы он это усвоил. Но писала я так быстро, что получилось нечто почти неразборчивое. «Я желаю кровь убийцы», — сказал он. «Ты уже получил кровь его жертв. Ты говоришь о логике, я говорю о желании. Я глубоко мотивирован. Возможно, ты представишь свое желание людям мира для их решения». Он мне не ответил, к счастью, потому что я могла отреагировать неконструктивно. После недовольного молчания мы обсудили, с кого начать опрос. Стивленд предложил лучшую подругу Розы, Тами, стеклодува по имени Канг и моего мужа. Я не смогла себя заставить спросить, по какой причине он назвал моего мужа. Подруге Розы, Тами, плод понравился. Ей почти все нравится. Она никого не убивала, и разговор об их смерти превратил ее в громкую лужу виноватых слез, потому что ей следовало заметить, что ее друзья страдают, и помочь им. Канг крупный, неприветливый, медлительный мужчина, который, как я всегда и подозревала, оказался более чувствительным, чем можно было подумать по его виду. Съел новый плод с удовольствием и никого не убивал. Но мысль о бессмысленной смерти так его расстроила, что остаток дня он провел, сидя на городской стене и глядя в пространство. Мой муж никого не убивал, но заметил, что я в последнее время озабоченная и злая, и поспешил заверить меня, что чтит и уважает мою работу. Он сказал, что я помогаю людям, которые в ответ часто меня не ценят, и это ранит его душу. Он признался, что у него была связь с Луной, и попросил у меня прощения. Я заверила его, что он прощен, и не стала говорить, что и раньше знала об этом, и не мне жаловаться. Луна из нашего поколения. Если бы я сегодня могла писать, если бы у меня для этого были бумага, ручка и спокойствие, то вот, что я сказала бы. День 376. В чем-то мне Джерси даже жалко, но не очень. В эту минуту я с радостью скормила бы ее Стивленду. Этим утром мне было, что ему сказать, а плоды разума делают меня нетерпеливой, потому что время идет невыносимо медленно. Я закуталась, чтобы идти к оранжерее по пустым улицам, когда облака над горами только чуть порозовели перед восходом. Крыша оранжереи запотела от влаги. Я зажгла свечу, одну из тех, что делала Роза, и села, готовясь обсудить новые мысли насчет расследования, насчет того, чтобы привлечь новых людей. Но Стивленд написал первым. Кормодобывающий корень одного моего аванпоста сообщил о человеческой плоти в почве. Он пояснил, что этот аванпост растет у гигантского конскохвостого дерева по дороге к живописному водопаду Лейфа в Восточных горах. Корни Стивленда тонкие, словно нити, переплетаются паутиной, охватывающей холмы и поля далеко за пределами города. Он предположил, что тело закопали довольно давно, а последний дождь размыл его запах, как он выразился, по почве. Это должен быть Лейф. Я отправилась сразу же, чтобы осмотреть место, пока никто не будет у меня спрашивать, куда я иду. Плоды разума. Никакой выдержки. Я прихватила лопату и кое-какие припасы. Написала записку мужу. Прошла мимо особого цветка бамбука, выросшего у речных ворот в память о Гарри, и статуи, которую Гарри посвятил дяде Хиггинсу. Валун, обтесанный в форме получеловека-полульва, смеющегося и поднимающего стакан трюфеля. Позади меня в городе из трубы пекарни начал подниматься белый ароматный дым. Около полудня я увидела возвышающееся над лесом дерево. Самое высокое дерево на планете, как мы думали в детстве. И насколько мы смогли проверить, став взрослыми, так оно и есть. Стивленд говорит, что это старейшее живое существо, которое ему известно. Оно поднимается из корявого серого комля, такого громадного, что его могут обхватить только 25 человек, взявшись за руки. А в вышине ствол расходится снова и снова, веерами, которые заканчиваются длинными тонкими листьями, похожими на человеческие волосы, но с очень острыми кончиками. У нас в садах растут небольшие подобные деревья, и там они кажутся красивыми, а не преувеличенно мощными, как это. Стивленд называет его медлительным и нелюбопытным. Оно бы не заметило зарытого с восточной стороны человека. Ему до него не было дела. Восточная сторона дерева — это большая территория. Я предположила, что мне нужен участок грязи позади кустарника рядом с аванпостом Стивленда, но быстро добралась до старых древесных корней и поняла, что ошиблась. Я проверила еще одно место. Нашла нору птицы-боксера с останками самой птицы. На тропе, в некотором удалении от дерева, обнаружился странно приподнятый участок между двумя толстыми корнями, словно кто-то сделал мостик через лужу. Устроить могилу Лейфа прямо у нас под ногами — это было бы достаточно жутко для нашего убийцы. Так оно и оказалось. Сразу под слоем почвы шел слой из множества камней, достаточно некрупных, чтобы их смогла вытащить даже такая старушка, как я. Под ними лежал Лейф. Об этом говорили остатки его одежды. Он лежал лицом вверх. Судя по положению его рук и ног, их привязывали. Рядом с телом лук и нож. Мало что можно было понять. Даже вони почти не оставалось. Губчатые черви заместили часть плоти, а кости погрызли черви-термиты, добывая кальций. Я снова закопала Лейфа. Если я потороплюсь, то успею домой к закату. В моем списке оставалось еще 80 подозреваемых. Но хотя бы его я оттуда вычеркнула. На ходу я обдумывала свой список. Позади меня стукнул камешек. Хрустнул сухой лист. Летучая мышь села на дерево и тут же испуганно взлетела. Я обернулась, но ничего не увидела. Это мог оказаться орел или какой-то другой хищник. Но вряд ли. Охотники стараются зачищать от них лес. Скорее меня преследует убийца, ведь никто другой от меня прятаться не стал бы. Он или она должны были понять, что я расследую убийство. Если я поспешно вернусь в безопасный город, то не увижу, кто убийца. А если убийца намерен меня устранить, меня может ждать засада. Со мной стальной нож. Я съела плод, который делает меня чуть быстрее других, и, как я позже поняла, чересчур самоуверенный. Я решила пойти на столкновение. Я вернулась к конскохвостому дереву. Его лохматая зеленая вершина поднималась над другими деревьями громадной обросшей головой. Я прошла мимо него, а через километр убийце каким-то образом удалось оказаться позади меня. Я снова услышала далекие шаги. Я свернула с тропы за пустой синептичий риф и бросила камешек вперед, чтобы казалось, будто я продолжаю идти. Несколько девятилапых крабов обшипели меня из присвоенных ими норок. Я пригнулась, надеясь, что моя темная одежда будет похожа на тень. Шаги приближались, немного неуверенно. Я выглянула из-за рифа. Джерси на цыпочках прошла мимо меня, остановилась у поворота тропы и заглянула за него перед тем, как двигаться дальше. «Джерси! Джерси?» «Да». В своем математическом платье, с луком и колчаном стрел, со всей доступной ей скрытностью. Я немного выждала и пошла следом. Возможно, она хотела устроить мне ловушку, но мне эта тропа тоже была знакома. Чуть дальше росла рощица радужного бамбука. Я задержалась там, дожидаясь, чтобы она обнаружила мою уловку и повернула обратно. Аванпост Стивленда увидит меня и отправит весть. Я ждала. Съела плод разума, съела пемикана, осушила фляжку. У меня ныли бедра. Я обдумывала, о чем ее спросить, зачем? Зачем было мучить Гарри? Зачем было кого-то убивать? Я пыталась понять, как поймать ее и доставить в город. Мне нужно было это быстро придумать. Как случившееся примут люди? Скорее всего, плохо. Плод разума сделал меня нетерпеливой. Я решила, что впереди что-то происходит, и мне необходимо узнать, что именно. Я долго шла. Я ничего не обнаружила. Внезапно стал садиться свет. Поворачивать обратно было поздно. Да уж, плод разума. Я знала, что чуть дальше впереди находится убежище, построенное для тех, кто направляется к водопаду. Там найдутся дрова, кое-какая посуда и одеяло, если их не растащили какие-нибудь животные. Там может оказаться и Джерси, но разве у меня есть другие варианты? Маленькое укрепление с куполом стояло на поляне чуть в стороне от тропы. Каменные и кирпичные стены заканчивались двухслойной стеклянной крышей. Строение было круглым, как дом, но без эркеров. Высоко расположенные бойницы позволяли находящимся внутри выглядывать наружу и при необходимости пускать стрелы или болты. Я медленно его обошла. Тяжелая дверь находилась высоко над землей и была плотно закрыта. Лестницы, по которой к ней можно было подняться, нигде не оказалось. Совушка выглянула из норы рядом со зданием и ощетинилась. Зеленый след в небе предвещал северное сияние. Сквозь крышу свет не пробивался. Если внутри кто-то и находится, огня там не зажигали. Но не пахнет ли воздух дымком? Я взяла палку и поскребла низ двери, как это сделали бы ящерица или краб. Тишина. Я поскребла снова. Тишина. Или не совсем. Всхлип. Очень слабый. Может, просто мотылек? А потом внутри шорох, словно подошва скользнула по полу. Джерси? Я не имела желания провести ночь в лесу и выяснить, какие именно хищники там водятся. Но если она в доме, то мне безопаснее оставаться здесь. По другую сторону тропы росла роща бамбука. Охранный чертополох Стивленда послужит каким-никаким укрытием. Дома мое отсутствие заметит, и ее отсутствие тоже. К завтрашнему дню все изменится, если я переживу эту ночь. Я сделала несколько шагов к роще. В здании стукнуло что-то деревянное. Задвижка на ставне, перекрывающем бойницу. Что-то скрипнуло. Кожаная петля. У нее ведь был лук со стрелами, так? Почему я не заметила? Когда прилетит стрела? Я застыла неподвижно. Неподвижность была моим единственным прикрытием и стала ждать. Стрела так и не прилетела. Наконец я повернулась. Зеленоватое северное сияние освещало верхние листья на деревьях, где мерцали крабы. Все бойницы казались одинаково темными. Опустив взгляд, я увидела, как мои бледные зеленоватые кисти выплывают из темных рукавов. Она меня видит. Я ее не вижу. Я набрала воздуха, чтобы говорить. Сказать «Что?» Она хихикнула и прошептала. «Ты попалась, Татьяна!» «Я могу уйти!» «Шш! Орлы тебя услышат! Они дальше на тропе! Прислушайся и услышишь!» Я прислушалась. Летучие мыши поют, птицы лают, лев воем провожает заходящее солнце, что говорит о том, что орлов поблизости нет. Ящерки чирикают, ветер шевелит листву, после чего крабы со стуком вцепляются в ветки. Но если я ей подыграю, она останется в доме, в ловушке собственного страха. Что-то протараторило на востоке. Наверное, горный паук с детенышами спустился, чтобы перед зимой откормиться на слизнях и рыбе. «Это?» — шепотом спросила я. «Они поют», — сказала она. «Они зажгли огонь. Если будешь умолять...» «Я тебя впущу». Вот чего она добивается. «Заманить меня в дом». «Почему?» — прошептала я. «Почему ты их убила?» Она засмеялась. И я поняла, через какую из амбразур она со мной говорит. «Забавно будет смотреть, как тебя едят. Хотелось бы мне выйти. Я бы привязала тебя к дереву, чтобы ты не сбежала. Слышала, что им нравится готовить еду, привязывая ее живой и раскладывая вокруг нее костер. Это была полная чушь. Тебе ведь страшно, правда?» — не унималась она. «И холодно. Ты пыталась поймать меня, но это я тебя поймала». Она говорила как-то ребячливо, словно сейчас у нас игра в «Замри», когда разрешается дразнить замерших на месте игроков. «Ты играла честно?» «Ты играла по правилам?» «Ну, конечно же. Ты никогда не уклонялась от заданий. Модератор? Это я сделала тебя модератором. Я сделаю тебя пищей для орлов». Я знала другую Джерси. Терпеливую и щедрую. В крайнем случае робкую и податливую. «Кто эта женщина?» «Ты только подумай!» — воскликнула она. «Вонючие орлы с громадными когтями! Они могут прятаться где угодно. Ты их заметишь только тогда, когда им попадешься. Завтра я скажу, что ты пыталась меня убить. Ты за мной гналась. Я спряталась, а орлы спасли меня от тебя. Это ты убийца. Все мне поверят. Ты вечно крадешься со всякими секретами». Когда дети начинают говорить таким тоном, я ухожу. Меня такое бесит. Она даже ребенком так не разговаривала. Но у меня был способ изменить ее тон и получить правдивые ответы. «Зато у меня есть еда», — подразнила я ее в ответ. «Надеешься подкупить орлов?» «Плодами-то? Нет. Но у меня они есть, а у тебя нет». «Разве ты не проголодалась? Что за плоды? Бамбуковые». «Если не поделишься, я закричу, чтобы орлы пришли. А так будешь молчать до рассвета». «Обязательно». Она лгала, но это значение не имело. Я нанизала 4 плода на длинный прут и поднесла к амбразуре. Она втащила их внутрь, но в следующую секунду уже сказала: «Они странные. Это яд. Они меня убьют». «Нет, это новые, с витаминами». «Докажи. Съешь такой сама». Я чуть было не отказалась, но передумала и ответила поспешно, чтобы она ничего не заподозрила. «Мне необходимо узнать правду». «Конечно», — сказала я. Один плод вылетел в окно и упал на землю. Я заставила себя поднять его без колебаний. Хорошо, хоть это оказался самый маленький. Я надеялась, что окажусь эмоционально выдержаннее Роланда, или что плод разума нейтрализует плод правды. Я постаралась, чтобы она хорошо видела, как я ем плод, и я глотала большие куски, чтобы он медленнее переваривался. Вкус у него оказался приторный и немного напоминал ту добавку железа, которую я получала во время беременности. Я ждала. Я не видела ни одной луны, по которой можно было бы определить время. Еще одна занавесь зеленого света разгоралась на севере. Сияние пошло рябью и приобрело красные полосы. Мерцали звезды и крабы. Пауки продолжали бормотать. Я медленно приблизилась к амбразуре. Убивать приятно? Плоды скоро подействуют, и мне надо было, чтобы к этому моменту она уже говорила. «Тебя будет приятнее всех». Я не шучу насчет орлов. Я видела их костер, слышала их. Надо бы уже их позвать. Мне надо было ее отвлечь. «Отца за что?» Снова хихиканье. Плоды правды еще не подействовали, иначе она стала бы мрачной. Я не знала, что убивать так легко и так приятно. Я убивала котов, но это не сравнить. Они не умоляют, а папа умолял. Начни сначала. А ты не умоляешь. Я думала, это будет приятнее всего. Татьяна и умоляет. Почему ты его убила? Но прислушайся. Вот и они. Снова бормотание. Это не пауки. Ветер принес обрывок разговора на языке, полном сложных скрипов и потрескиваний. Странный, мерзкий запах. Я начала соглашаться. Это действует плод правды? Я задумалась. Если она решит, что орлы близко, она их позовет. Это пауки. Пауки, они охотятся на рыбу, учат молоть охотиться. Я все еще могу лгать. Я видела их костер. Я набрала побольше воздуха и снова солгала, с трудом выдавливая слово за словом. Это было северное сияние. Ты видела его отблеск в луже. Ее шаги прошуршали по каменному полу укрытия. Скрипнула петля на ставне. Дальше по тропе что-то разговаривало. Разве орлы умеют говорить? Они барабанят перед нападением, но стука я не слышала. Мне показалось, что я чую дым. Джерси снова подала голос. «Значит, тебя ничто не убьет? Мне придется самой тебя убить. За что меня убивать?» Этот вопрос дался легко, поскольку отражал мои истинные мысли. «На мире никто никому больно не делает. Ты за этим следишь. Это приятно, да? Ты заставляешь других хорошо себя вести. Я могу хорошо себя вести. А вот представь, что заставляешь мучиться, заставляешь умереть. Я и это могу». Ее тон изменился, стал не таким игривым. «Я делаю им больно. Я их удивляю». «Я удивлена. Ты никогда такой не была». «Я никогда такой не была». Она помолчала, вздохнула и снова замолчала. «Не молчи», — хотелось мне сказать. «Когда ты изменилась?» «Не знаю». Снова молчание. Что с ней не так? От плодов правды все остальные становились разговорчивыми. Она их вообще-то съела? Как ты изменилась? Вопрос был простой, честный. Я ждала, пока она ответит. Ждала, хоть меня и переполняло нетерпение плодов разума. Я уже собиралась повторить вопрос, когда она проныла. Я хотела, чтобы это прекратилось. Хотела больше не думать. Плоды правды не помогали другим выражаться связно. Похоже, ей тоже. «Не думать о чем?» Она прошептала ответ так тихо, что мне пришлось переспросить. «Как причинить боль?» «Зачем?» «Зачем?» «Зачем делать больно моим детям? Я люблю своих детей». Наконец-то она стала мрачной. «Я хочу делать им больно. Постоянно думаю, как бы сделать им больно. Я это вижу. Хватаю метлу и бью Брэма до крови, ломая кости, выбивая зубы, уродуя лицо. Ох, это я слышу, вижу, обоняю. Всегда, всегда, всегда. Во время купания хочу их утопить». Когда муж меня целует, я думаю, что могу его укусить, вырвать кусок шеи. Я думаю об этом, чувствую это, ощущаю вкус этого. Больше ни о чем не думаю и вижу это во мне. Я хочу это прекратить, прекратить! Я не могу вспомнить, чтобы она хоть раз даже посмотрела на своих мальчиков сердито. Но ведь она же говорит правду. «Чтобы это прекратить?» — повторила я за ней. Я все время чувствую себя не так. Какой бы я доброй ни была, как бы ни обращалась с мальчиками, насколько хорошо, какой бы ни была ласковой с мужем, я не прекращаю думать о том, как бы сделать им больно. Я держу дом в порядке, я работаю, но это не помогает. Я чувствую, как мои пальцы сжимают нож, и каково было бы вонзить лезвие ему в грудь. Кровь, много крови. Я это вижу, и я это чувствую, и меня это тревожит. Постоянно, постоянно, когда я просыпаюсь, когда я пишу Стивленду, когда сплю. Иногда мне это снится, и это все математическое уравнение. Сколько раз я смогу ударить Брэма, пока он не умрет? Максимальное число! Но ты своим детям вреда не причиняла, мягко сказала я. Да, но и прекратить не получилось. Я старалась. Старалась, ничего не помогало. Я убивала котов, я убила папу и других. Не помогло. Я постаралась, чтобы в моем голосе не было ни тени осуждения. Ты думала, что если их убить, то тебе станет лучше? Если сделаю это с кем-то другим, то не сделаю с детьми. Ты убила отца. Я не планировала. Я искала синептичий риф, хотела его поджечь. И нашла его у конскохвостого дерева. Он упал и сломал ногу. Знаю, ты думаешь, что я его ненавижу. Он был гадкий. Когда я была маленькая, и я думала, что его ненавижу. Я думала... Думала, что хочу делать больно моим детям из-за него. Вот что я думала, когда увидела его лежащим на земле. Я его обманула. Сказала, что хочу устроить его поудобнее, а потом привести помощь. Но я этого не сделала. Я наваливала на него камни, один за другим, пока он не перестал дышать. Он умолял и страдал, и все было именно так, как я себе представляла. Я решила, что дело сделано. Мне больше не надо думать о том, что я сделаю такое со своими детьми. Я свободна! Из-за оказавшихся у меня в организме плода правды и плода разума, мне хотелось ее прервать и сказать, что ей надо было к психотерапевту. В клинике есть хороший психотерапевт, Ветер. Я справилась с этим порывом и стала ждать продолжения. Я слушаю. Я заставила себя говорить понимающе. «Ты освободилась!» А вот и нет. Я все равно думала, как бы убить детей и мужа. И про папу. И я переживала это снова и снова. Каждый камень. Лучше это, чем думать про своих детей. А потом я подумала о других. О том, чтобы убивать других. Любого, кто будет рядом. И я решила, что если снова это сделаю, то мне станет легче. Мне будет о чем думать. И я решила выбрать кого-то особенного и сделать это ужасно. И так будет даже лучше. Гарри. Гарри все любили, и его работа была такая значимая. Убить его идеально. Я узнала все, что было нужно. Однако плод правды заставляет человека говорить. Мне пришлось стоять и выслушивать то, чего мне знать не хотелось. Было так здорово смотреть, как он так медленно умирает. Даже лучше, чем я ожидала. Когда появились слизни, они не спешили. Я боялась, что они начнут с его глаз, и он не сможет видеть и бояться, но они не начали. Но уже на завтра я стала думать о том, как было бы здорово привязать для слизни моих детей, и как я заваливала бы камнями мужа. Я не хочу, но не могу перестать думать о том, как бы я это сделала, и как бы это было бы приятно. И я не смогу удержаться, потому что это будет так весело. И тогда ты убила Розу. Прервала я ее. Я не собиралась, но подвернулся шанс, а она важная персона. И я подумала, что если убью кого-то важного, кто мог бы говорить мне, что делать, то я смогу говорить себе, что делать, а чего не делать. А если я убью тебя, это ведь ты меня преследуешь. Это ты заставляешь меня чувствовать себя виноватой. Ты вечно командуешь, распоряжаешься другими. Если я тебя убью, то мне станет лучше. Мне не придется бояться, что про меня узнают. А если я смогу передохнуть, то у меня будет время измениться. Больше мне ничего не надо. Я хочу перестать думать. Хочу перестать думать про тебя, про папу, про Гарри, про мою семью, про все-все-все. Я хочу перестать. Она говорила все громче. Приманит орлов даже не намеренно. «Я тоже хочу, чтобы ты перестала», — прошептала я. «Перестану, когда ты умрешь». Она снова шептала. Запах дыма стал уже явным. «Я хочу покоя. Хочу твоей смерти». Бормотание и щебетание снова стало громче. Голоса перекликались, словно в движении. «Вот и они. Не хочу смотреть». «На этот раз я не хочу видеть. Просто хочу, чтобы все получилось». Она закрыла амбразуру ставнем. Я не шевелилась, не дышала. Некоторые существа способны видеть тепло. Может, орлы способны? Я ждала и смотрела, как в небе переливаются огни северного сияния. В кронах копошились зверушки. Мимо пронеслась летучая мышь, и я уловила слово «огонь» и «берегитесь, берегитесь». Джерси рыдала. Я не могла себе лгать. Мне было страшно. Как мне объясняться на Генеральной Ассамблее мира? Что есть справедливость? У нас не прописаны законы относительно убийства. Вот только она нездорова. Что мне сказать? Что я всем лгала, что боялась ошибиться, боялась потерять контроль над расследованием, боялась манипуляции Стивленда и поэтому молчала. Роза умерла из-за того, что я секретничала и промедлила. Меня перестанут уважать. А ведь на самом деле я ради этого живу. Уважение, власть. Сейчас это у меня есть. Я модератор и уполномоченный по общественному порядку. Нож Сильвии — это знак того, что я особенная, я другая, я чуть лучше остальных. Но я позволила Розе погибнуть, а потом заняла ее место и сделала это с радостью. Я подползла к бамбуковой роще. Стивленд раздвинул передо мной свои охранные чертополохи, и здесь я буду дожидаться рассвета, скорчившись в роще холодной ночью. Плоды правды и разума не дадут мне заснуть. Я дрожу и размышляю. От Джерси меня отличает только то, почему я так поступала, и то, что я умею останавливаться. Северное сияние опять стало ярче. При таком свете почти можно было бы читать. Если что-то меня ищет, оно меня найдет. И Стивленд меня защитить не сможет. Он всего лишь растение. Я отличаюсь от Джерси тем, что буду все делать как надо. Я постараюсь выжить, а потом приложу все свои силы к тому, чтобы быть максимально хорошим модератором. Я лгала. Я делала ошибки. Меня могут снять с должности модератора и уполномоченного голосованием, но я все равно останусь с собой, с ножом или без него. День 377. Я еще ни разу не пыталась обойтись без плодов бамбука и не знала, что мне будет настолько плохо. Меня снедают голод и жажда, но мне не нужны пища или питье. Меня так мутит, что я ничего и съесть не смогла бы. У меня болит голова. У меня такое чувство, что вот-вот произойдет нечто ужасное, какое-то нападение, ураган или катастрофа. Хотя я дома, и мой муж заснул, глядя, как догорают угли в очаге, и дожидаясь, чтобы я легла. В конце концов, я засну, но только потому, что прошлой ночью не спала вообще. Я больше не буду есть плоды, не стану пользоваться мазью. Мне надо освободиться от Стивленда. Прошлой ночью, съежившись в бамбуковой роще, я не могла спать от страха. Мышцы у меня затекли и судорожно сократились, но я боялась подтягиваться, даже дрожать боялась. В свете северного сияния я видела свое дыхание. Три раза я слышала шаги орлов, шелестевшие по траве, их разговоры друг с другом в форме свиста, треска и щелчков, как от ломающихся веток. Время от времени до меня долетал дым от их костра. Они готовили мясо. Я сжималась в комочек и думала о себе и о том, что всегда делала то, о чем меня просили, а не то, чего мне хотелось самой. Я всегда лгала себе. Мне, наконец, стало понятно, почему я спала с Роландом. Я использовала его, чтобы отомстить всем модераторам, под управлением которых мне пришлось работать, и самому миру за то, что он навязал мне такую работу, от которой я страдала. Я нарушала правила, бунтуя против Сильвии. В конце концов, сквозь верхушки деревьев показался свет. Восток начал светлеть. Индюшачьи кланы и птицы-боксеры залаяли, отмечая свои территории. Ветер принес запах мокрой золы. Я надеялась, что это означает, что орлы снялись со стоянки. Я ждала. Если они и уходили, то вроде бы не по тропе в мою сторону. Наконец я встала. Вернее, попыталась. Суставы ног скрипели, как растрескавшаяся посуда, слабые и болезненно закостеневшие. Мне пришлось подтягиваться на руках, ухватившись за бамбук. Стивленд наблюдал. Охранные чертополохи расслабились, пропуская меня наружу. Мне показалось, что я услышала тихий свист на севере и застыла. Орлы? Ястребиные летучие мыши? Он повторился, все еще тихий, но уже более четкий. Глиняный свисток мирянина. Две низкие ноты. Свист команды спасателей. Видимо, Стивленд прислал помощь. Я протиснулась между чертополохами и поспешила к укрытию. Надо не выпускать Джерси до прихода команды. Ставень бойницы открылся. «Это...» — начала я. «Я слышала!» — прервала она меня. В тенях я едва различала ее лицо и окрашенные в зеленый цвет волосы. «Они идут от города!» — она зарыдала. «Те орлы...» «Они ушли!» Что-то с деревянным стуком упало на пол внутри здания, словно от пинка. «Убей меня!» — жалобно попросила она. «Хочу, чтобы ты меня убила! Пожалуйста, я выйду, а у тебя ведь есть лук или нож или еще что-то, да? Пусти его в дело, хорошо?» Я не ответила. Если бы я ее убила, то вполне могла бы говорить о самозащите и избавить граждан от необходимости решать, что с ней делать. Внутри дерево скрежетнуло о дерево. Она убрала с двери задвижку. Кожаные петли скрипнули, открываясь. Она застыла на пороге, устремив на меня опухшие глаза, теребя пальцами прядь спутавшихся волос. Она прыгнула головой вниз. До земли было всего 3 метра, но ее намерения были очевидными. Казалось, она летит целую вечность, а я смотрю на нее с замершим сердцем. Плод правды вызывает уныние, а она съела несколько. Сильный удар головой, вдали от медицинской помощи, может быть, и должен был стать смертельным. Это было самоубийство. Вот только она оттолкнулась слишком сильно и при падении немного повернулась, приземлившись на плечи. Что-то хрустнуло. Ее кости или валяющиеся на земле ветки, или то и другое. Она вскрикнула, попыталась встать и рухнула обратно. Уловка? Я обошла ее по кругу. Ее пальцы зарывались в землю, ноги дергались, глаза умоляли. «Убей меня! Я хочу, чтобы ты меня убила! Ну же!» «Почему?» Я не приближалась. «Может, она и травмирована, но явно не кардинально. Я знаю, что у тебя есть какая-то причина. Я получила травму. А предпочитаешь умереть. Почему?» Она застонала, задергалась и посмотрела мне в глаза. «Дети! Дети! Они узнают, почему я так поступала. Не хочу, чтобы они думали, будто я готова была им вредить. Если ты меня убьешь, они об этом не узнают». Вполне разумное желание. Однако проблему должен был решать мир, а не я. Пусть мир и решает. Однако как мать, пусть и холодная, я могла понять ее желание уберечь детей. Свистки становились громче. «Говори, что так развлекалась», — посоветовала я. «Скажи, что именно так мне и говорила. Или что ты злилась на твоего отца, и Гарри, и Розу, потому что вы спорили. Скажи им, что даже не помнишь, как это делала. Я подтвержу, что ты говорила именно то, что ты решишь». Она неверяще смотрела на меня. Она ничего не сказала. «Судить людей в мои обязанности не входит. Моя работа заключается в обеспечении порядка и спокойствия. И все. А у жителей мира свои обязанности. Чьи-то голоса выкрикивали наши имена. И я отозвалась». Роланд выбежал на тропу, вспотевший, несмотря на утренний холод, запыхавшийся. «Татьяна, ты здесь? Ты цела?» Он крепко обнял меня, а потом посмотрел на Джерси, так и лежавшую на земле, и снова на меня. Она упала и получила травму. Появились остальные члены команды. Медик осмотрел ее. А потом ее примотали к носилкам, забрасывая меня вопросами с такой скоростью, что я не смогла бы ответить, даже если бы захотела. С Роландом и двумя самыми сильными мужчинами спасательной команды мы пошли осмотреть орлиный лагерь. Мы приближались осторожно, ориентируясь на запах мокрой золы. Прислушиваясь, орлы ушли, оставив после себя поляну с вытоптанной травой, влажное кострище с мелкими костями, немного кала и следы ног. Следы раздвоенных копыт, а не орлиные. Как следы раздвоенных копыт из музея, следы на керамике работы Гарри. «Стекловары!» — прошептал один из мужчин, а потом повернулся обратно к укрытию и заорал. «Стекловары! Идите смотреть!» «Уверен?» — усомнился Георг. «Это могли быть олени и крабы». «Не, у оленьих крабов они полуовальные. Смотри, тут четкое раздвоение, два прямоугольника, резкие края, и их масса!» Я воззрилась на следы и лагерный мусор и не сразу заметила, что не дышу. Я чуть было не встретилась со стекловарами. Они существуют. С того самого момента, как Сильвия обнаружила этот город, мы гадали, вернутся ли они, и теперь мы это узнали. «Давай их найдем!» Роланд повернул ко мне лицо увлеченного ребенка. Я немного подумала. «Нет, они могли бы найти нас, если бы захотели, и не сделали этого. Если мы пойдем по их следам, они решат, что мы за ними гонимся. Может, они нас боятся?» Он уставился в землю. «Ага, боятся. Может, знают, что мы охотимся», — огорченно согласился Канг. Я тоже была расстроена. «Стекловары. Надо будет придумать, как с ними встретиться, позднее, но в ближайшее время». Дорога до города заняла несколько часов. Из-за моей усталости и из-за того, что нести носилки было трудно. Когда нам надоело обсуждать стекловаров, начались вопросы относительно убийств. Джерси под сильными обезболивающими молчала. Я показала, где был похоронен Лейв. Команда сможет вернуться позднее и принести его останки в город на кладбище. Мы вернулись в город под возгласы облегчения и недоумения. Прибежали дети и муж Джерси. Я отвела его в сторону. Она упала из дверей укрепления. Он застыл, разинув рот. «Скажи детям, что ей нужен врач, и она какое-то время проведет в клинике. Отведи их в дом и не выпускай. Твои родные тебе помогут». Он механически повиновался. Я созвала Генеральную ассамблею Содружества и рассказала, коротко и неполно, о произошедшем, признавшись, что, возможно, стала причиной смерти Розы из-за того, что молчала и действовала слишком медленно. «Теперь вам решать, что делать». Невнятное бормотание. «Если возражений не будет, я назначу еще одно собрание на завтрашний вечер, чтобы у всех было время подумать». Я помолчала. Бормотание, много тихих разговоров. «Тем временем я готова отвечать на вопросы и проведу этот вечер в доме собраний». Мать Джерси встала и заговорила настолько тихо, что кому-то пришлось повторить ее вопрос. «Почему она это сделала?» «Не знаю. Возможно, у нее психическое заболевание. Днем я говорила со Стивлендом. Я слишком устала, чтобы ссориться, но пришлось». Я устроилась в оранжерее, сверкающей на солнце, и Стивленд начал с комплиментов. «Не могу выразить свою радость и облегчение, что ты жива и нашла убийцу. Я наблюдал, и ты была отважна и умна. Орлы убивают без причины. Там были стекловары». «Стекловары? Ты уверена? Тебя видели? За тобой шли? Я прошу дальние аванпосты. Это хуже орлов». «Хуже? Хуже. Не хочу снова их видеть. Они оставили меня без объяснений, словно перелетные мотыльки. Оставили страдать, недоумевать и ждать. Они мне не интересны, а им не интересен я. Они оказались около укрытия, а я об этом не узнал, потому что они намеренно обходили мои аванпосты. Это угрожающее поведение. Однако нам хотелось увидеть стекловаров. Ему придется смириться с этой мыслью, а мне надо подвести его к осознанию этого. А тебе не хочется узнать, почему они ушли? Пойми мою позицию. Мутуализм и эгоизм, защита и оставление, доверие и предательство. Подобный дуализм не допускает середины. Стекловары принесли мне трагедию. Они пожелали узнать результаты своей безответственности. Насколько я был близок к смерти? У нас будут проблемы. Я пыталась придумать, что сказать, но он сменил тему. «Джерси, почему она убивала?» «Мне кажется, у нее психическое заболевание», — сказала я. Это уже стало превращаться в официальную версию. «Я могу излечивать болезни. Хочу изучить ее перед тем, как ее казнят. Граждане мира решат, как поступить. Нельзя позволить ей жить. Убийцам в моем городе не место. Она убивала даже не как охотник с минимальными страданиями животного. Она как орел внутри стен. Решение очевидно». Его город. Я составила и забраковала массу мыслей, так что к моменту ответа у меня появилась идея, которую я сочла конструктивной. «Ты мог бы стать гражданином мира. Ты мог бы голосовать и принимать участие в дебатах. Я не животное». Я решила не спрашивать, что он имеет в виду. «Тебе кто-нибудь показывал нашу Конституцию? Нет? Я распоряжусь, чтобы это было сделано». Я воспользовалась возможностью уйти и отправилась в мастерскую Бартоломью, чтобы попросить его, учившего юриспруденцию, просветить Стивленда. Я объяснила, что бамбук способен слышать и понимать английский язык, особенно если Бартоломью будет говорить медленно. Он чуть не уронил дверцу шкафа, которую как раз прилаживал. Я ушла, ответив только на малую часть его вопросов. Теперь это его проблема. В клинике мне сказали, что у Джерси перелом нескольких позвонков и что поврежденные и отекшие нервные ткани вызвали паралич и неподдающуюся контролю боль. Ей дали какие-то болеутоляющие, из-за которых она практически ни на что не реагирует. Я попросила, чтобы ей постарались помочь. Я проведала ее семью, тихо постучав в дверь. Ее муж впустил меня в безупречно чистый домик. «С ней все будет хорошо?» — спросил Брэм. «Вряд ли». Он закрыл глаза и содрогнулся. Мальчишки гневно посмотрели на меня, принесшую дурные вести. «Но мы с ней поговорили, пока были в лесу», — добавила я. «И она просила вам передать, что любит вас. Всех вас. Больше всего на свете. Вы для нее важнее всего. Я не представляю себе, как убедить вас, что это именно так, но это истинная правда. Что бы ни случилось, я надеюсь, что вы всегда будете так думать». Мальчики заплакали. Я ушла. Я устала. Я не ела плодов, и отсутствие стимуляторов стало очень заметным. В оранжерее Бартоломью почти закончил говорить со Стивлендом. «Солидарность с духом означает, ну, статья вторая, принципы и цели», — медленно говорил Бартоломью, когда я вошла. «Я могу еще раз перечитать. Как демонстрируется солидарность?» — написал Стивленд на своем широком светлом стволе. «Приветствую, Татьяна!» Бартоломью повернулся ко мне с улыбкой. «Привет, Тат! На самом деле у нас нет прецедентов демонстрации солидарности. Взаимное доверие и поддержка понятны. Ты бесспорно нас поддерживал. А в вопросе взаимного доверия почему ты скрывал свою способность слушать и понимать английский?» «Нет, не отвечай. Просто задумайся об этом. Но слушай внимательно. В Конституции говорится, все разумные существа, выразившие свою солидарность с духом нашего содружества и готовность разделять его цели, могут объявить себя гражданами. Я бы сказал, хотя это только мое взвешенное мнение, что тебе надо просто объяснить, почему ты солидарен с нашими целями и готов их разделить. Написать эссе, наверное, где последней строкой будет «И, следовательно, я объявляю себя гражданином мирного содружества». «Хм, наверное, нам нужна более строгая процедура». «Не в твоем случае, Стивленд, потому что я не предвижу возражений. Но в некой будущей ситуации это может создать трудности. Конституция была написана идеалистами и имеет свои недостатки. Например, предоставление права голоса детям. Как ты думаешь, Тат? Что еще надо сделать нашему другу?» «Думаю, это правильно», — сказала я, на самом деле отнюдь не уверенная в этом, и добавила подчеркнуто. «Стивленд будет равноправным гражданином». «Равноправным», — написал Стивленд, — «не как Фиппокот». «Конечно, равноправным». Бартоломью погладил свою зеленую бороду, заплетенную в косы. «Оговорена разумность существа». «Фиппы не то чтобы совсем неразумны, конечно, но самосознание у них не наблюдается. По крайней мере, лично у меня никогда не получалось разговора с фиппокотом. Наверное, рабочее определение разумности в том, что ты сам заявляешь о ее наличии. Я стану полноправным и равноправным гражданином?» «Конечно, как и все остальные. Думаю, тебе стоит подумать о дополнительном средстве общения, возможно, в доме собраний для исполнения гражданских обязанностей. С большим усилием я смогу вырастить еще один такой ствол к завтрашнему дню. Вы должны открыть участок пола». Они обсудили подробности, и Бартоломью ушел взламывать мозаичный пол. Я села. «Джерси больна», — сообщил Стивленд. «Медики дали мне на анализ образец ее крови. У нее остались активные антитела против паразита, который вызвал этой весной скарлатину. Ее организм с чем-то борется. Полагаю, паразиты присутствуют внутри ее мозговой оболочки». Она сказала мне, что не способна управлять своими мыслями. «Как инфекция корней. Мне приходилось уничтожать корни. Это страшно». «Интересно. Он все еще хочет, чтобы ее казнили». Я не успела спросить. «Я хочу, чтобы ты сложил из себя обязанности модератора. Когда я стану гражданином, то сам приму эту должность». «От гражданина? Сразу же в вожди. Равенство его не устраивает. Он хочет власти. Возможно, чтобы мы не смогли бросить его, как это сделали стекловары. Или чтобы мы не смогли установить с ними контакт. Он начал рассказывать мне, что заинтересован в нашем мире и процветании даже больше, чем мы сами, и, кроме того, он более разумен. При этом он цитировал фразы из Конституции, уже успел выучить, и объяснял, что наши цели, такие как справедливость, будут даже более качественно преследоваться, поскольку он выше межличностных отношений и лицемерия, которые... Я ушла. Я отправилась к мужу в мастерскую и в итоге задремала, несмотря на шумную работу с металлом. Он разбудил меня вечером, и мы пошли на собрание. И я остро ощущала, что через каждые несколько шагов прохожу мимо ствола бамбука. Стивленд был повсюду. В доме собраний участок пола в передней части был убран и временно огорожен, чтобы по нему не ходили, хотя даже дети не склонны были резвиться. Я увидела бугор и трещину в почве. Новый ствол уже рос. Меня спрашивали о том, что конкретно происходило и когда. Возникла масса уточняющих вопросов и предположений. Я рассказала о плодах разума и правды. Хатер пожелала узнать, кого именно я подозревала, и вроде бы оскорбилась, когда я ответила, что поначалу всех. Видимо, сейчас задним умом многое будет понятно. Бартоломью объявил о желании Стивленда стать гражданином. «Так и должно быть. Он столько для нас сделал», — тут же заявила Мари, член комитета. Обычно она тщательно анализирует все новые идеи. Однако она стоматолог, а он тесно сотрудничает с медиками, так что для нее он уже давно был надежным коллегой. Какой-то фермер подхватил. «Без него у нас было бы гораздо меньше еды». «Новый гражданин», — сказала Хатер, пихая локтем Фореста. «У них появится новый объект для сплетен и насмешек». «Но разве он нас понимает?» — спросила Невада. «Он никогда не присутствовал на собраниях. Ему понятны демократия и голосование?» Бартоломью выгнул бровь. «Именно этот вопрос я с ним и выясняю. Он планирует вырастить здесь ствол для коммуникации». Он указал на вскрытый участок пола. Медики сказали, что состояние Джерси стабильное, но тяжелое. Они решили, что обнаруженные Стивлендом антитела могут быть связаны с аутоиммунным заболеванием или инфекцией. Они стараются обеспечить ей комфорт. Дети ее навестили. Я ожидала критики моего решения не преследовать стекловаров, поскольку ощущается явное стремление узнать про них. Вместо этого меня засыпали вопросами о том, что именно я слышала и видела, как они разговаривали, как пахли. Каждую мельчайшую деталь пришлось повторять дважды. Кое-кто из охотников предложил начать процесс наблюдения и, возможно, поднесение подарков. Неваде захотелось выставить копии работ Гарри в таких местах, где их смогут найти в качестве жеста миролюбия, и чтобы они начали нас понимать. Многие согласились с тем, что преследование могло быть неправильно истолковано, но почему стекловары не инициировали контакт? Нам так хочется с ними встретиться, но действовать следует правильно. Люди должны были бы выражать недовольство моими действиями, хотя бы Хатер и Форест. Однако прямо во время собрания кто-то начал перекусывать куском плода. Вот в чем дело. Стивлен сделал всех послушными, кроткими, а не под действием наркотика. Когда вопросов не осталось, я отвела членов совета в сторонку и сказала им, что Стивлен хочет стать модератором. Он хочет получить контроль, и у него масса возможностей. Вы знаете, сколько он может делать, и он будет контролировать все, вплоть до мельчайших деталей нашей жизни. Модераторы могут делать только то, что позволяет комитет, — сказала Сосна. «А разве так можно?» — спросила Луна у Бартоломью. «Он же не человек. Технически, став гражданином, он может быть избран. Но у нас уже есть модератор, так что эта должность закрыта». «На Земле такого никогда не допустили бы. Чтобы растение управляло и было равным», — заявила Луна, словно это было веской причиной. Он никогда не считал себя равным нам, только превосходящим нас, — сказала я. Но с ним можно работать, — заметила сосна. Мари нахмурила брови так, что морщины на ее лбу стали глубже. «Может, модератор — это и чересчур, но Стивленд нам друг. У него есть свои причуды, и это тревожит. Растения мыслят иначе, и на это следует делать скидку, но он искренне о нас заботится». Плод послушания действовал. «Отдохни», — посоветовала мне Мари. «Мы еще поговорим». Когда мой муж узнал, чего хочет Стивленд и почему я не ем его плоды, он молча убрал из нашего дома все плоды бамбука, чтобы у меня не было соблазна. В результате я заканчиваю день в гораздо худшем состоянии, чем накануне. Тогда я была в опасности. Сейчас в опасности все, и я ничего не могу сделать. День 378. Записи вечернего собрания Содружества. Повестка дня составлена совместно с Бартоломью и другими. Кворум имеется 271 человек. Отсутствуют дети, Джерси, ее мать, медицинский персонал, пациенты, включая Джерси, и часовые, дежурящие на стенах города. Медики и часовые передали голоса своим представителям. Муж Джерси присутствовал. Более несчастного человека я в жизни не видела. Бледный и поникший, словно увядший цветок, что неудивительно, если вспомнить, что именно ему придется говорить. Первый вопрос. Объявление о гражданстве Стивленда. Мы заранее подготовили эту церемонию, хотя всего Стивленду не говорили. Ствол вырос, высокий, светлый, раздутый и безлистый. Утром Стивленд сказал, что выращивание потребовало немалых усилий, и ему пришлось забирать аденин и сахара издалека. Люди устроились на стульях и скамейках, на полу в проходах, встали у стен. Работы Гарри отодвинули в углы. Бартоломью разъяснил положение Конституции. Стивленд вывел на ствол заявление о своей солидарности с духом мирного содружества. «Я разделяю присущую вам предрасположенность к счастью, общности, свободе и миру. Особенно миру. Свобода». Днем мы со Стивлендом это обсуждали. По-моему, он не понял, что это означает. «Животным свойственна повторяемость», — заявил он. «Если им можно помешать делать ошибки, их жизнь станет свободнее». Мы какое-то время из-за этого спорили. Он по-прежнему желал запретить гонки на лодках. Однако на собрании он продолжил. «Я сожалею об исчезновении бамбуковой цивилизации до моего прорастания, но вы принесли мне невообразимые перспективы. Я разделяю вашу любовь к красоте и любознательность в отношении мира и Вселенной и вашу надежду на более счастливую жизнь. Кое с кем из вас меня также объединяет склонность к тщеславию, и именно поэтому я не говорил, что могу слышать и понимать ваш язык. Я дожидался свободного владения». Лжец. Однако свобода включает в себя право лгать, особенно самим себе. Плоды правды приносили только печали. «И потому, — заключил он, — я, Стивленд Джамиль Бар, ныне объявляю себя гражданином мирного содружества». Он присвоил полное земное имя первого человека, погибшего по пути сюда. Ну и нахал! Все встали и зааплодировали. Дети вышли вперед, чтобы спеть и сплясать приветствие новорожденному, чего Стивленд не ожидал. «Спасибо», — сказал ствол, — «я очень счастлив. Это начало новой жизни». Вторым пунктом была Джерси, и все прошло по плану. Медики сообщили, что могут снять паралич, но не боль. А боль была очень сильная. Они обсудили наличие антител в ее крови и вероятность того, что, согласно медицинским учебникам, инфекция повлияла на ее поведение. Ее муж, который с ней переговорил, встал и очень достойно попросил для нее смерти, мягкой эвтаназии. Стивленд, как и планировалось, предложил медикам свое сотрудничество в исследовании ее состояния и возможности его лечения. Он пообещал, что во время исследования и умирания она не будет испытывать боли. Ее муж сказал, что им с Джерси подарит счастье, уверенность в том, что таким заболеванием больше никто не будет страдать. Граждане поддержали это открытым голосованием. В итоге все были счастливы, в особенности Стивленд, требовавший ее смерти и возможности ее убить. Трудные вопросы не поднимались. Третьим пунктом стали стекловары. Охотники, как они и раньше предлагали, высказались за то, чтобы выставить стекловарам наши дары и осторожно инициировать мирную встречу. Стивленд, с которым не советовались, предупредил, что стекловары бывают непостоянными. Они покинули город внезапно. Я не знаю причину, но теперь они не интересуются ни этим местом, ни вами. Мы зря потратим время и силы. Обсуждение было долгим, глубоким и результативным. И несколько человек сказали, что если мы установим контакт, то сможем спросить, почему они ушли. Предложение охотников, чуть измененное, было принято с 53 голосами против, включая и Стивленда, хотя в основном оппозицию составляли те, кто хотел действовать быстрее. Интересно, каково существу, давно привыкшему к одиночеству, столкнуться с компромиссами жизни социума? В-четвертых, кандидатура Стивленда в качестве модератора. Он официально ее не выдвигал. Но это значение не имело. У комитета был план. Бартоломью заявил: «Конечно, вакансии нет, хотя, конечно, комитет может проголосовать за снятие Татьяны, но я считаю, что сейчас настало время обсудить сам характер этой должности». Он подробно изложил обязанности, ограничения и прерогативы должности модератора. Кто-то из историков кратко рассказал о правлении предыдущих модераторов. Дети начали ерзать. И что тут удивительного? Все это говорилось не ради них. Выступавшие с места характеризовали отношения модератора с различными группами, такими как фермеры, ткачи и охотники. Стивлен слушал, и время от времени Бартоломью спрашивал, понятен ли ему тот или иной вопрос. Мари встала, чтобы осветить правила поколений. Каждое поколение определяет свои правила. Одежду, привычки и организацию максимально свободно. Я в это верю, конечно. И только поэтому допустила продолжение собрания. Как раз после обеда сосна принесла мне план поколения 6. Их тревожил Стивленд. План мне резко не понравился, но его составило большинство. И, что самое неприятное, возможно, их рассуждения были верны. Она увела меня на поле Ямса, чтобы поговорить на, возможно, большом удалении от бамбука. «Он так или иначе получит желаемое», — сказала она язвительно. «Но это всегда ей свойственно. Она молодая, стойкая и лидирует потому, что в группе всегда проталкивается вперед. Я понимаю, что он желает добра, но, видишь ли, он очень многого хочет. А нас он толком не понимает. Мы обеспокоены, но без него нам не выжить». И мы уже очень давно живем и работаем с ним. Мы привлекли к этому зеленок, даже Мари. Она поморщилась. Эти две женщины друг другу не нравились. Сосна продолжила. Она говорит, что он уже давно действует как лидер своей небольшой команды и во многом уже был гражданином. Но любого лидера группы можно призвать к ответу. И это нечто вроде контроля. Мы решили, что лучший способ его контролировать — это дать ему кое-что из того, к чему он стремится — ограниченную власть. А ограничения — те, которые в итоге есть у каждого лидера. Ты понимаешь, о чем я? Ты хорошо сотрудничаешь со Стивлендом. Ты могла бы его урезонивать, а комитет стал бы тебя поддерживать. Я ответила, тщательно подбирая слова. Он способен управлять нами с помощью различных веществ. Он так сделал с плодами разума и правды, так что способен заставить нас с ним соглашаться. Она покачала головой, отметая это предположение. Мари с ним говорила. Он сказал, что недоволен теми плодами. Ему нужно, чтобы мы были здоровы. Он понимает, что нельзя выводить нас из равновесия, вносить дисбаланс, как он любит говорить. Послушай, Татьяна, у нас в отношениях с ним есть немалая власть. Мы скажем ему, что это справедливое распределение власти и ответственность, равновесие. Сосна пришла не для того, чтобы разъяснить мне их план. Она пришла отдавать приказы. Уж она-то точно не была послушной, и, может, плодов послушания вообще не существовало. Но она очень оптимистично оценивала то, что я смогу сделать. Однако у меня не было других предложений. Да и голосов, чтобы их принять, я все равно не набрала бы. И к тому же я давно привыкла делать то, чего мне делать не хочется. Таким образом, мир сможет избежать еще одного кризиса. Я согласилась стать ко-модератором, и мы вместе прикинули, как отреагирует Стивленд. Если он выступит против нас, мы погибли. Выступление Бартоломью должно было убедить его в том, что для баланса ему потребуется ко-модератор, человек. Итак, подвел черту Бартоломью, модератор, человек занятой, возможно, даже чересчур занятой. Некоторая часть обязанностей предполагает размышление и мудрость, а некоторая — безотлагательность и действие. По мере роста населения растет и нагрузка. Так что я предлагаю создать должности ко-модераторов. Сильвия и ее потомки хорошо нам служили, как и Стивленд. Можно ли сомневаться в его вкладе в наши успехи? Что скажешь, Стивленд? Ко-модератор? Я успела 5 раз медленно вдохнуть и выдохнуть, прежде чем Стивленд ответил. Я знаю, насколько быстро он способен отвечать. Он раздумывал. И, наконец, я соглашаюсь. Интересно, насколько искренне. Открытое голосование подтвердило его избрание. Конец собрания. Мы продолжали толпиться в доме собраний в неких поминках под Джерси. Можно было выразить свои глубокие сожаления из-за ее болезни, избегая более тяжелого вопроса о ее злодеяниях. Такого на мире не бывает. Сосна похлопала меня по плечу, погремев бусинами на своем жилете. «Молодец!» прошептала она мне на ухо. «Удачи!» Она и другие бусины и зеленки окружили Стивленда, чтобы к нему подольститься. Я быстро ушла с собрания и задержалась у одного из уличных стволов, зная, что он имеет уши. Поговорим завтра. Мы со Стивлендом уже разговаривали чуть раньше, и разговор получился неприятным. Стивленд заметил, что я не ем плоды. «Ты боишься, что я попытаюсь тобой управлять?» Внезапно оранжерею наполнили слизни, жужжащие и ползущие ко мне. Мои руки оказались привязанными к столу, а сквозь плоть уже выглядывали кости. Черви-термиты сверлили мои кости, а потом видение исчезло. «Это запах», — объяснили слова на стволе. «Газ, дающий дурные сны. Не бойся плодов». Я делаю их приятными, делаю полезными, но не делаю их такими, чтобы вами управлять. Я могу многое, но это было бы неправильно. Я научился доверять мирянам и понял, что руководство — это не насилие. Принуждение — это насилие. Мутуализм подразумевает доверие. Так что я покажу, что ты можешь мне доверять. Я хочу помогать всем мирянам, и я способен приносить много добра. Будущее может стать новым образом жизни. Он тебе понравится. Благодарю звезды за то, что я старуха. Мне не вечно иметь дело со Стивлендом. День 379. Итак, кризис миновал. Проблема решена. Утром я встала, оделась и пошла к печам. Най, пекарь. Работал с подростковым усердием, вытаскивая лепешки с чечевичной начинкой из духовок, испускавших белый дым. Руки у него были обсыпаны мукой, на шее висела нитка бус. Стекавший по щекам пот намочил завитки наметившейся бороды. Он работал под девизом, который сам вырезал и закрепил над печами. Хлеб — это основа мира. Первым урожаем стала пшеница. Мне нравится по утрам получать хлеб. Печи стоят у задней стены квадратного строения. Из-за сажи, осевшей на стенах и потолке, там темно, как в пещере. Широкие двери стоят распахнутыми. Их закрывают только в самую серьезную непогоду, и даже холодный утренний ветер не способен разогнать атмосферу помещения, теплую и наполненную ароматами дрожжей, хрустящих корочек и древесины гекори. Я, как всегда, оказываюсь в числе ранних пташек и жду вместе с зевающими ребятишками и полевыми рабочими, готовящимися отправиться к дальним посадкам. Сосна явилась, увешанная нитками бусин поколения 6, словно покрытая росой кукла. Она метеоролог и картограф, и утренние наблюдения для нее важны. «Хорошее получилось собрание вчера», — бросила она. Кое-кто из присутствующих закивал. «Все было продумано», — отметил кто-то. «Скорее спектакль, чем обсуждение», — буркнула я. У Стивленда поблизости стволов не было. «Мы сказали, что хотели», — сосна пожала плечами и улыбнулась. «Ну вот, теперь у тебя есть помощник». «Стивленд наверняка считает, что помощник — это я». Она взглянула на бамбук, возвышающийся над домами, и снова пожала плечами. «Фипокоты считают, что мы здесь для того, чтобы придумывать им игры. Сегодня мы пойдем собирать лен, принесем его им, и они наперегонки помчатся освобождать пух от семян и поедать их, а мы набьем пухом матрасы. Коты могут думать, что хотят, и Стивлен тоже». Я получила теплый батон и, уходя, взяла пару розовых бамбуковых плодов из корзины, стоящей на скамье у пекарни. Вкусную порцию витаминов, микроэлементов и, возможно, антибиотиков. Вместе со слегка стимулирующими алкалоидами, потому что наше здоровье важно. Возможно, из сосны получится хороший следующий модератор, и она достаточно молода, чтобы прослужить несколько десятилетий. Мне пора об этом подумать. Думаю, следующий ко-модератор будет из поколения 6, потому что именно от них пришло предложение о ко-модераторе. Вот пусть и справляются. Я поела, проводила мужа до его мастерской, присоединилась к группе, собиравшей чечевицу, и отправилась искупаться. И, наконец, я пришла в оранжерею и, несмотря на теплый день, закрыла за собой дверь. «Собрания комитета всегда открыты для наблюдателей», — написала я. «Наши консультации тоже следует начать завтра. Если тебе надо сказать что-то приватно, говори сейчас». «Зачем наблюдатели?» «Потому что за свои решения мы отвечаем перед остальными гражданами». Я надеялась, что зрители заставят Стивленда сдерживать свою вспыльчивость и облегчат мою ношу. Хотя, что еще важнее, я создам нужный прецедент, ведь главная цель — это держать его под контролем. «У меня есть приватный разговор». Эти слова быстро исчезли, сменившись целым абзацем. «Я не согласен с решением относительно стекловаров. Я многого не понимал в стекловарах, потому что не имел сообщества разумных животных для сравнения. Но теперь я наблюдал вас, и меня тревожит их поведение. Они представлялись не совсем разумными. Однако по решению граждан мира мы инициируем контакт, и нам надо стремиться к миру и пониманию. Я произведу плоды по их вкусу в качестве даров. Полагаю, если возникнут проблемы, а они привыкнут к плодам, то с их помощью можно будет ими управлять». Слова растаяли, а ствол остался черным. «Это все?» — спросила я. «Персис и волк задирают других детей. Им нравятся шутливые драки. Возможно, ты неверно интерпретируешь их игры, но я это проверю. Группа женщин по определенным вечерам собирается около западных ворот в одиночку», — сообщил он. «Это подозрительно. Клуб философов. Им нравятся дебаты. Почему они не допускают других?» «Чтобы не допускать серьезных людей. Я там один раз побывала в качестве гостей. Я их послушаю. Узнаешь много интересного. «А ты хочешь что-то сказать приватно?» — спросил Стивленд. «Мне хотелось упомянуть веру в качестве предостережения против деспотизма, но Стивленд не понял бы». «Модераторам быть трудно», — предупредила я. «У тебя будет мало настоящих друзей». «Я рад быть модератором, особенно ко-модератором. Дуализм в модераторах — это хорошо. Животное и растение, временное и постоянное, более сильное руководство для мира и идеальное равновесие, как объяснил Бартоломью. Я рассмотрел полисахариды моих наиболее активных корней и пришел к выводу относительно равенства». «Мы равны?» «Равенство — это не факт вроде продолжительности дней. Я явно превосхожу вас размерами, возрастом и разумом. Равенство — это идея, убеждение как красота. В основе лежит дуализм варварства и цивилизованности. Варварским будет пожирание мирян орлами, цивилизованным — попытка мирян заключить мир со стекловарами, цивилизованно — жить с мирянами как равными. Именно варварство уничтожило цивилизацию бамбуков, когда мои предки допустили, чтобы их взаимодействие с животными стало эгоистичным. Мои действия будут руководствоваться цивилизованностью, которая подарит им смысл, а моему виду даст новую цель. Это требовало какого-то ответа. Жаль, что у меня не получалось верить Стивленду всей душой. В своей должности уполномоченного мне часто приходилось слышать, как люди заявляют о своем намерении начать новую жизнь и отказаться от дурных привычек, вроде плохого обращения с мужем или уклонения от работы. Возможно, они были искренни, но зачастую возвращались к прежнему. Порой только ужасное потрясение могло привести к стойкому изменению. «Это благородные цели», — написала я. «Я с оптимизмом смотрю на нашу совместную работу модераторами. Мне следовало высказаться позитивно, даже если это заявление — сплошной самообман. До завтра. Воды и солнца». Я только что навещала Джерси. Наблюдающий за ней медик работает со всем тщанием. Она накормлена и получила весь уход, какой мать дает новорожденному, включая мягкую, теплую и чистую постель у окна в клинике. Лозы тянутся к ней от бамбукового ствола на улице. Одна заползает ей в ухо, еще одна — в ноздрю. Обе растут и исследуют ее мозг, пробуя кровь и ткани, пока Стивленд выясняет, как паразиты сделали ее безумной. А излечить ее он мог бы? Скарлатину он лечить умеет. Он мог бы убить паразитов. Но ему она нужна мертвая, а не исцеленная. Широкие полосы мягкой материи не позволяют ей травмировать себя непроизвольными движениями. Дыхание у нее спокойное, кожа розовая и теплая. Третья лоза обвивает ее шею, и мелкие корешки подают седативные и болеутоляющие вещества. Со временем он введет достаточно успокоительного, чтобы она уснула навеки, как он это делает при эвтаназии. Мы похороним ее на кладбище, и Стивленд отправит более крупные корни питаться ею, как сделает это и со мной, когда меня заберет старость. Перед тем, как вечером вернуться к себе в кабинет, я забралась на городскую стену. За полем, в лесу, какое-то дерево затряслось, а потом рухнуло. Фиппо-львы работают, а Роланд ведет их песней. Перекликались летучие мыши. Роща бамбука выросла вдоль стены. Стивленд может слышать, но мысли он не читает. Даже лозы в голове у Джерси не помогут ему понять, что ею руководила любовь, мучительно искаженная, трагически стойкая. Как нам понять, в какой момент наши собственные мысли ведут нас к невыразимой ошибке? Мы говорим себе, что на мире хорошо, что мы счастливо живем в радужном городе, живем в безопасности, среди восстановленных руин прежних стекловаров, где Стивленд — наш друг, помощник и вождь. Сбор урожая — это радостное время года. Долгая зима отделяет нас от дня наготы, Но в этот день я сожгу нечто такое, что никто не опознает, и это нечто будет символизировать Стивленда. Однако я не буду клясться, что изменюсь. Я слишком стара для перемен, какими бы нужными они ни были».